эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 20 марта 2018 года, вторник, по одному из старинных, 19-й день месяца пробуждения природы, 7526-го лета Осьмица. И сегодня в студии я, Алексей Орлов, и наш уважаемый научный представитель науки, чуть не ругнулся ученый, представитель науки Анатолий Алексеевич Клесов. Здравия, Анатолий Алексеевич! Добрый вечер. И будем мы сегодня говорить про ДНК-генеалогию древних народов. Тема такая очень интересная, много копий было сломано, но вот с точки зрения ДНК-генеалогии, я думаю, здесь многое-многое, что интересное, раскроется. Я, как всегда, отхожу в сторонку, предоставляю микрофон и наблюдаю за тем, что происходит. А также напоминаю, что ваши вопросы по теме прозвучат в эфире, и вы сможете таким образом уточнить что-то, может быть, для вас, то, что еще не совсем раскрылось, или, может быть, как-то направить в новое русло наш эфир. Но предлагаю все-таки по теме ДНК-генеалогии древних народов. Все, отхожу, предоставляю микрофон, пожалуйста. Да, как я понимаю, мы застолбили такую новую тему со студией, в которой будет примерно 30 разделов, если, конечно, все пойдет нормально и будет решено эту продолжать, сегодняшнюю тему. Дело в том, что все 30 разделов будут по теме древние народы с точки зрения ДНК-генеалогии. Как она изучает историю древних народов, используя метки в ДНК, как при этом выявляются направления миграции, времена древних миграций или передвижения древних народов. Ну и также речь пойдет о том, как это делается с ДНК наших современников и с ДНК ископаемыми. Ну, под ископаемыми имею в виду, что не только обязательно их с земли выкапывать, может быть, древние склепы, там, гроты, пещеры и так далее. Короче говоря, древние ДНК. И вот сейчас несколько слов введения. А надо сказать, что это, конечно, совершенно современный новый подход, поскольку до этого этим занималась археология, у которой, как все знают, главный инструмент – это лопата, это кисточка для уже более тщательной очистки найденных предметов. А почему предметы? Потому что археология ищет материальные признаки, то есть это есть предметы. А историки, естественно, работают с древними фолиантами в библиотеках, с разных древних источников. А вот ДНК-генеалогия занимается совершенно новой методологией – это метки в ДНК. Вот раньше об этом нельзя было и подумать. Вот давайте я приведу примеры, как про это можно подумать раньше, хотя никакой историк, археолог об этом и мечтал. Вот представим себе, что любой, вот нашли кости древние, а при них непременно приложен паспорт. Причем паспорт тоже древний, аутентичный, того времени, где написано в этом паспорте и происхождение человека, его, допустим, имя, фамилия, и кто его родители, откуда пришел, прописка, ну и так далее. Ну, сами представляете, как для археологов задача намного вообще стала бы легче, фантастически легче. Более того, скажем, нашли кости ископаемые, а при них паспорт, допустим, Российской империи, царской России. Ну, понятно, какого времени это захоронение. Нашли паспорт, а в нем уже паспорт Советского Союза или паспорт Российской Федерации. Уже и понятно, что вот оно намного легче работать. И там плюс еще, конечно, предметы есть. Но если даже предметов бы не было, то уже паспорт намного определил бы задачу, как подходить, вот, как осмысливать эти найденные предметы. Но вообще не так все просто, как казалось бы, даже в такой идеальной ситуации. А что, если у кого-то паспорт Российской империи, а предмет рядом лежит с ним, ну, я не знаю, современный там, патефон выпуска 30-х годов. А как тогда поступать? А получается, что вот паспорт оставил себе человек Российской империи, а патефон вот 30-х годов. уже несколько осложнения, но которые можно раскручивать. На что, если при нем два паспорта? И вот Царской империи, и Советского Союза, а еще к тому же паспорт Российской Федерации. Вот как в таких случаях быть? Ну, надо посмотреть, кто вокруг находит, какие предметы, к чему относятся. Поэтому я сразу показываю, какие проблемы могут быть и с древними захоронениями. Вот эти метки могут оказаться не совсем соответствующими тому времени, которому есть предметы. Как такое может быть? Ну, а на самом деле это сплошь и рядом случается. Просто новые метки не образовались. Метки остались старые, времена наступили новые, прошли 100 лет, а то и сотни лет, а метка все еще старая. Значит, поэтому надо смотреть, какие метки есть в тех костях, которые находятся вокруг. Причем определенно от древних людей это можно установить. Короче говоря, каждый раз приходится решать ребус, даже если ситуация, казалось бы, намного упрощена. Так что за метки? Вот так вот я напомню, хотя думаю, что те, кто эту передачу смотрят и слушают, они наверняка уже знают, что метки – это метки в ДНК. Дело в том, что в ДНК человека происходят мутации, они происходят в среднем, если брать мужскую хромосому, Y-хромосомы, они происходят раз в поколение. То есть каждый в среднем, каждое поколение добавляется одна, а то и две метки, потому что это статистика. В одном поколении могут вообще ничего не добавить, а в другом сразу две, а то и три метки. Но в среднем, если брать 100 поколений или сотни поколений, а то и тысячи поколений, это все уравнивается. Ну, это как бросать кубик нормально шестью вот точками или цифрами. Если бросить его два раза, отнюдь нет гарантии, что... или, точнее, лучше даже не кубик, а возьмем орел или решку, монету. Бросить два раза вовсе нет гарантии, что один раз упадет орел, другой раз решка. Вполне возможно, два орла и две решки. Но если бросить 10 раз, 20, 50, 100, 1000 раз, то уже, вероятно, все более и более плавно подходит к тому, что 50% выпадет орел, 50% решка. Вот поэтому, чем древнее эти кости человека, а речь пойдет, конечно, о человеке, тем более точно выравнивается статистика. И поэтому ее нужно принимать во внимание. Так вот, дело в том, что по мужской линии, если говоря о мужчинах, вот эти метки остаются от отца, от деда, от прадеда, прапрадеда и так далее. Сотни, десятки, сотни, тысячи и десятки тысяч поколений дальше до бесконечности, почти, говоря о миллионах лет. Вот эти метки набегают, повторяя, в среднем раз поколение, и получается у человека этих меток, на самом деле, если взять всего лишь 1000 меток, то есть не 1000, казалось бы, много, а это всего лишь в среднем 20-25 тысяч лет. А на самом деле метки прослеживаются миллионы лет. Значит, получается, набегают тысячи и тысячи меток, с ними уже довольно удобно работать, потому что статистика получается. Значит, далее, хорошо, определили, но есть метки, а что с ними делать? Вот поэтому, тем не менее, найдя любые человеческие кости из любого источника древнего, склепа или захоронения, камнем придавило, медведь загрыз или там какой-то другой тигр, у человека всегда... Если сохранилась ДНК, там обязаны быть метки, то есть уже можно с ними работать. Вопрос, а вот если сохранилась ДНК, это вопрос непростой. Дело в том, что человек может попасть в разные условия. Это может быть песчаная ситуация такая, может быть пещеры, которые даже запечатанная пещера, так получилось, завалила камнями, а мог быть болото. Или мог быть тундра с вечной мерзлотой. Вот каждый раз сохранность ДНК, она разная. Понятно, что в болоте она минимальная. Не зря вот царские останки, с которыми работали и столько времени ломали голову, они были в болоте, и поэтому прошло всего лишь 100 лет, даже меньше 100 лет. И то, в общем-то, очень было трудно эту ДНК вытащить и определить те самые метки, о которых идет речь. А именно по меткам шло определение. Потому что если это родственники, то у них метки должны быть почти одинаковые, скажем, вот Николай II, его сын. У них метки должны практически все совпадать у него. Ну, может, какая-нибудь одна проскочила во всей Y-хромосоме, поскольку раз в поколение. Но на самом деле это 99,99 там, в периоде меток у них одинаковые. Вот так ищут родственников, если так стоит вопрос или так стоит задача. Дальше, вот, скажем, есть цепь культур. Есть культура на русской равнине, скажем, срубная культура, потаповская культура, синташтинская культура, андроновская культура, дальше Алтай, пузырьская культура. Есть цепь культур. И раньше, и даже сейчас, конечно, когда археологи работают, они каждый раз ломают голову. Но вот эти культуры как-то связаны с друг другом или нет? Это цепь культур, либо культуры разрозненные. Но когда нет ДНК, и об этом даже, естественно, археологи никогда не думали, ну как это определить? Определяют по предметам. Скажем, горшки. Самый такой крейсерский вариант – это глиняные, они же керамические горшки обожженные. Вот если горшки похожи, ну тогда, говорят, это культура, связанная одной цепочкой. Даже такое выражение генетически связано, хотя никакой генетики, конечно, археологи не рассматривают. Это такое слово расхожее, жаргонное. А вот если горшки разные, значит, тогда культура разная. Хорошо, а если горшки вроде как похожие, а вроде как разные, где-то посередине, ну тогда я сейчас немножко, так сказать, скажу, упрощу картину, скажу вот так. А это как скажет начальник. Вот если начальник исторически скажет, что они похожи, ну тогда вообще археологи берут под козырек и пишут «похожи». И это входит дальше в учебники. Но я вот, понимаете, я так немножко вульгаризирую, начальник сказал, но по сути так оно и есть, потому что решает, как правило, начальник. И если археолог, имея начальника, будет иметь свое мнение, ну, судьба его, как правило, не очень завидна. Если уж только данные не такие уж наглядные, что начальник скажет, что да, вот, ну, деваться некуда, так оно и есть. Поэтому всегда археология – это наука в большой степени гадательная, хотя, конечно же, без археологов истории бы древней практически не было, поэтому им только можно низкий поклон принести. Но идут времена, и явно, что в ряде случаев не совсем так получается, как вот, казалось бы, противоречивые мнения. Многие археологи не согласны, у которых другой начальник. Это называется разнонаучные школы. И вот эти научные школы часто конфликтуют. И ситуация запутывается. Поэтому какой начальник более, так сказать, начальник, как правило, то в учебники входят. Хотя иногда пересматривают, но редко, потому что это очень болезненно. Так вот, когда посмотрели цепь культур, скажу, вот я, который называл, срубной культуры, там оказалось одни метки. Взяли культуру потаповскую, те же самые метки. Взяли культуру синташтинскую, да те же метки. Взяли культуру вот андроновскую, те же метки. Взяли пазырыкскую, те же метки. Вот уже мы видим, что это на самом деле действительно культуры генетически связанные. Но более того, дело в том, что это не просто метки. У каждой метки есть свои подметки. Они идут иерархии ниже, ниже, моложе и моложе. И мы видим, что в срубной культуре одни метки, а уже по этой цепочке появляются другие метки, все ниже, ниже. И мы можем сказать, что те более молодые. И мы видим не только направление передвижения культур, мы видим времена передвижения культур. Более того, мы даже можем считать эти времена. Вот по этим меткам рассчитываются времена, когда обладатели, носители этих меток жили на самом деле. Вы представляете, какое получается у археологов подспорье? То есть можно вообще привести в порядок, пересмотреть вот их найденные их закономерности, картины, а запасники музеев набиты просто костями. И можно просто пересмотреть и либо что-то утвердить, либо что-то поменять. Так вот, археологи это боятся пуще огня. Представляете, они в ужасе. А как это вообще возможно? Это ж надо, ну, мало того, что мнение начальников надо поменять, а начальники многие уже умерли, но они же уважаемые, они же академики, они профессора, они внесли гигантский вклад в изучение истории, они эти самые археологические данные показали, объяснили все, написали для учебников эти самые статьи, написали их ученики, и вдруг сейчас, получается, надо менять. Поэтому археологи, это надо сказать, в общем, это неприятные, так сказать, сведения, но археологи почти все тут же, так сказать, засунули голову в песок и, значит, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Есть буквально пара археологов, наверное, которые вот, причем это молодые археологи, которые начали потихоньку делать, но они боятся, потому что у них же есть свой начальник. Чтобы не бояться, нужно быть археологу независимым, финансово независимым. У них семьи, нужно кормить. Ну а как такое возможно? В России, к сожалению, археологи независимые, только разве что черные археологи, у которых профессия другая. Нет такой профессии черной археологи. А чтобы быть археологом академическим, профессиональным, действительно, то, как правило, зарплата такая, что независимости даже и думать не приходится. Вот поэтому вот такой парадокс, такая дилемма, и пока Российская академия наук на это не обратит внимания, ну, будет, к сожалению, археологи будут шарахаться от ДНК-генеалогии. Так вот, как понимаете, это совершенно новый подход. И чтобы составить, например, представление, что такое метки, можно так сказать, что вот у каждого человека, сидящего перед экраном или слушающего, если это радио, то у него есть набор меток, и вот эти метки как бы его квартиры. А если в доме живут родственники, вот, допустим, на всех этажах живут родственники, то у них метки отличаются друг от друга от степени родства. Но вот есть метки вот в этом доме, а есть метки районные, а есть метки областные, а есть метки там краевые, там республиканские, национальные и так далее. То есть можно продвигаться от уровня к уровню и смотреть, где вот, как можно писать данную картину. Так вот, значит, как раз это и было введение, несколько больше, чем я предполагал, но надо понять и показать, в чем суть нового подхода и почему этот подход для многих кажется ну, просто жутко опасный, потому что очень многое приходится менять. Вот пример. В учебниках во всех написано, что ямная культура, такая есть на русское равнение, из нее вышла срубная культура. Взяли кости из ямной культуры, срубной культуры, показали тут же, что метки-то абсолютно разные. И все это наборы меток, они имеют свои индексы. И в ямной культуре оказались метки класса R1B, а в срубной культуре класса R1A. Ну, понимаете, это примерно как ребенок вот от отца своего или от соседа. Ну, либо-либо, не мог быть, если сосед мне кажется братом, такое печальное обстоятельство, тогда уже не отличить. А так сразу становится ясным. И вот так же, вот как раз ямная культура, срубная культура – это разные классы ДНК, а значит, из ямной культуры срубная никак не могла произойти. Открываете учебники, читаете везде, что да, и вот срубная культура произошла, это ямной. И вот таких примеров сколько угодно. Теперь переходим вот после такого введения, когда стало ясно, в чем суть и какой аппарат используется. Повторяю, можно рассчитывать, можно определять метки, можно их разводить по разным группам и классам. У них есть свои подметки, можно изучать иерархию. И можно считать времена, когда жили носители этих меток. Но когда берут ископаемые ДНК, то уже есть два показателя. Во-первых, время, когда было захоронение, может датировать, как делают это археологи, археологи, к сожалению, редко делают, скажем, радиоуглеродным методом. Но это, дай бог, если пока у российской археологии это редко, обычно это на глаз, называется стратиграфия, когда просто по аналогии вот там слой такой-то, в одной культуре или в одном захоронении, то слой такой-то, ну, значит, слои сравнивают и считают, это похожий слой или разный слой. Вот за рубежом ситуация лучше, там обычно применяют как раз объективные показатели, но у них тоже к ним много претензий, потому что, ну, разные проблемы с этим бывают, не тема для разговора. Так вот, тут можно определить, сравнивать. Вот археологическая датировка одна, а датировка ДНК другая. Они вовсе не должны совпадать. Потому что мог прийти человек со стороны, у него свои метки, вот он в этой культуре погиб, его, значит, захоронили или просто так его нашли, а у него метки совсем с другой стороны. Вот это тоже любопытно сравнивать. Где свои, так сказать, а где чужие? Это мог быть проезжий купец, это может быть раб, это может кто угодно, поэтому метки могут быть совершенно другие. А археологи, понятно, принимают, раз он здесь, ну, значит, он к этой культуре принадлежит. Вовсе не обязательно. Так вот, первый вопрос. Арии. Кто такие арии, откуда появились, куда ушли, исчезли арии или нет? И вот здесь идет, ну и не то, что скажу, путаница, это просто разные подходы. Вот есть такое понятие парадигмы, в науке обычно применяемое. Парадигма – это комплекс таких вот вроде сведений, с которым все соглашаются даже без обсуждения. Ну, так вот, так принято считать. И поэтому берем, например, Википедию. Ну, Википедия не очень хороший, конечно, источник, когда что-то новое ищешь. Там кто автор написал, какой, вот оно в Википедию попало. Но хороший источник, когда данные уже устоялись, они старые, и надо узнать, а что про это думает академическая наука, ну, например. Поэтому берем Википедию и смотрим, что арии – это на самом деле это арийские языки. То есть арию приравнивают к языкам, потому что изучают языки. Ну а как археологи могут изучать людей? Собственно говоря, они языки, конечно, изучать не могут. Нет в захоронениях ни паспортов, ни языков. Поэтому здесь, как правило, очень часто по понятиям. Ну так вот принято считать. Ну и оттуда поехали. Поэтому что в Википедии написано? Читаем. Арийские языки, они же индоиранские, связаны с миграциями древних индоиранцев. Ареал расселения современных носителей индоиранских языков простирается от Памира, Бенгалии, Шри-Ланки до Анатолии, Сирии, Северного Кавказа. Ну, не так, чтобы очень информативно, потому что на Северном Кавказе есть, понятное дело, и тюркские языки, они же в Анатолии, но тем не менее. Ну, что есть, то есть. Дальше, смотрим дальше. Арии, а также индоиранцы – это название народов, говорящих на языках индоиранской группы. Значит, вот, пожалуйста, приравняли ариям к индоиранцам. Поэтому неудивительно, когда читаешь, значит, в исторических, академических учебниках, статьях, что на Днепре 5000 лет назад жили иранцы. Или на Днепре жили индоиранцы. Начинаешь ломать голову. А это просто жаргон. Ну, понятно, что я уже голову не ломаю, привык. Но это вот для человека чуть-чуть стороннего, для него, конечно, тупик. Он думает, понятное дело, что из Ирана пришли на Днепр и там жили. Или из Индии пришли на Днепр, там жили. Очень много путаницы этим делом у неспециалистов. Масса популярных книг, статей, где вот именно так и написано, что жили пришельцы с Ирана. На самом деле никакого отношения к людям это не имеет. Потому что эти языки нашли впервые, ну, на Иранском плато, там, в Персии, и решили, что вот такая структура языков, давайте назовем ее иранской. Это вот такое-то, там, кстати, подлежащее, там сказуемое, такая-то лексика, пусть это будет называться иранскими языками. А потом по ряду косвенных данных вычислили, что вот на Днепре жили люди, которые говорят, ну, на каких-то подобных языках, значит, там жили иранцы. Вот это классический вариант, как работает лингвистика в приложении к истории древних народов. И сейчас это уже не поменять, потому что они резонно говорят, ну пусть путаются не специалисты, мы-то знаем, что мы говорим, а там народ массы, ну ради бога, пусть считают, что были раны, нам-то какое дело. Вот это классические варианты. Поэтому получается, что в Аркаиме, оказывается, на Южном Урале, жили иранцы. И на самом деле вот есть письмо, там члены Политбюро, который написал туда, в Аркаим, большому начальнику, тоже он написал, что это ценное место для изучения, там жили народы, пришедшие из Ирана. Он-то не знал, член Политбюро, но он читает, что жили иранцы, вот иранцы. Но понятно, что ученые говорят, ну, это его личное дело, мало что он там в чем путается. Мы-то знаем, в чем дело. Вот такая ерунда идет, и тут ничего уже не сделаешь. Но, правда, там принято называть языки по территориям, неважно, когда пришли на территорию, но вот так начали с этого дела, называли. Но это, например, так же, как называть вот канадцы, говорят на канадских языках, а швейцарцы говорят на швейцарских языках, а жители Монако говорят на монакских языках. Ну, вот это примерно так. Но лингвисты, опять же, говорят, и правильно, но это ваше личное дело. Хотите считать, что там монакские языки в Монако? Считаете, а мы-то знаем, что... Вот поэтому арии связывать никак нельзя, хотя это уже давно было установлено. Ну, в ДНК-генеалогии своя система знаний. В ДНК-генеалогии арии – это люди, а не языки. Уж какие языки у них получились, что арии могли пойти в другую сторону, они могли отречиться и говорить на тюркских языках. Поэтому лингвистике история никак не арии, а по меткам, которые там у них находятся, это Это самые, так сказать, натуральные арии. Так вот, если спрашивают лингвистов и историков, ну откуда арии взялись-то, они не знают. Потому что арии впервые рассматривают в Причерноморье. И потом они, эти арии, ушли по степям или со степям, ушли на восток. И дальше непонятно что. Но похоже, что арии все-таки были на Южном Урале, они, похоже, были в андронской культуре, а дальше опять провал. Арии вроде как по логике должны быть в Индии, и индийцы называют себя ариями, но археологи не нашли ничего, чтобы показывать, что арии перешли откуда-то с севера, пришли в Индию. Археологический провал. Поэтому здесь проблемы. А вот генеалогия тут же нашла, что в Индии это обладатель тех же меток, точно тех же меток людей, которые жили на Южном Урале. Можно уже не копать. Конечно, копать неплохо, найти там какие-то предметы. Но уже ясно, что арии – это те самые люди. И поэтому можно узнать, а откуда они пришли, собственно говоря, тогда арии, при Черноморье. Оказывается, пришли из Европы. А в Европу они пришли совсем из дальних краев. На самом деле арии появились впервые, судя по всему, в Алтайском регионе. И вот они оттуда пришли, появились они 20 тысяч лет назад, пришли они оттуда и в Европу, и пришли они в Европу примерно, ну, по меньшей мере, 10, а то и 12 тысяч лет назад. И вот далее из Европы они примерно 5 тысяч лет назад пришли на русскую равнину, расщепились на несколько направлений и ушли одни уже на восток, до Урала Южного, и далее одни ушли в Индию, а другие продолжали путь до Алтая. И стали скифами. Вот скифы – это на самом деле группа R1A, это потомки ариев. Далее, почему R1A? Потому что везде, где есть арии по признаниям лингвистов и археологов, везде идет метка R1A. Это та самая метка, которая находится в Y-хромосоме ДНК. Еще одна группа ариев ушла на юг через Кавказ, одни стали хетами, а другие стали метанийскими ариями. И опять же историки не знают точно, а куда, собственно говоря, откуда они попали вот в Сирию, в Метане, там до царства Метане, примерно 4000 лет назад. И непонятно, откуда они попали, потому что меток-то нет, предметы все уже другие. Раскопались языки, похожи на те, которые в Индии. И решили, что вот то ли это из Индии пришли они на Ближний Восток, то ли из Ближнего Востока пришли в Индию. Они на самом деле разошлись типа звездой с Юрской равнины и ушли частью туда, частью в Индию, частью на юг. Теперь, говоря о Метане, царство Метане, вот опять же историки ломают голову, откуда появились Метане. И вот я вам сейчас дам пример, как историки работают. Они решили, что пришли они арии северо-западного Ирана. А почему северо-западный Иран? А потому что там, оказывается, есть область, которую древние греки называли Матианой или Матиеной. Ну, Метане вроде похоже. Вот почему я никогда, у меня я недолюбливаю все это вот, понимаете, семантические вещи. Это сопоставление слов разных, потому что никогда не знаешь заранее, какие слова получится, какие правильные имеют корни, какие неправильные. То, что называют иронически народная этимология, но на самом деле вот именно этим занимается очень много историков. Причем есть Матиана или Матиена, причем есть северо-западный Иран. Когда если сравнить вот этих вот метки в ДНК на Ближнем Востоке, в частности, в особенности, это Сирия, это Саудовская Аравия, это Бахрейн, это Оман, это Кувейт, но это один к одному с метками у половины современных этнических русских, с русской равнины. То есть это точно совпадает с картиной, которую ДНК-генеалогия нашла для путешествия ариев. То есть когда арии 5000 лет назад пришли на русскую равнину, и датировка современных этнических русских, половины, 50%, это 4900 лет назад. И вот те самые арии пришли на Ближний Восток. У них, вот я сейчас как раз работаю на статью, которая скоро появится на сайте Переформат, и изучаю вот как раз метки арабского мира. И вот если взять, сопоставить сотни вот этих ДНК-меток по всем странам арабского мира и сопоставить их с этническими русскими, в них на 67 вот таких вот разделов там всего лишь две мутации из 67. То есть настолько близкое родство, но ближе которого просто не бывает. Поэтому я иногда шучу, когда вожди Советского Союза называли, значит, братский арабский народ, они на самом деле, правда, имели в виду другое, но они точно попали вот в те выводы, которые делает изучение ДНК. Это действительно братский арабский народ, по крайней мере, часть его. Они, повторяют, точно совпадают с ДНК русских. Вот вам, пожалуйста, пример. А для чего нужна ДНК-генеалогия, как она изучает историю древних народов, как-то направление и времена миграции. Поэтому становится понятно, что северо-западный Аран, все эти матианы или матиены не имеют ни малейшего отношения к тому, что было на самом деле. Но опять же, это вот я взял из Википедии, там это авторитетно написано, причем со ссылкой на академических историков. Поэтому, читая историков академических, тех, кто не перепроверяет свои данные перекрестно с данными ДНК-генеалогии, их уже, вот, я не знаю, как кто, я серьезно уже не принимаю. Потому что они должны бежать по направлению к ДНК-генеалогии, а брать на вооружение методологию, брать на вооружение изучение древней ДНК и изучать. То, что они этого не делают, это трагедия современной исторической науки, трагедия современной археологической науки, трагедия современной Российской академии наук. Вот слова, так сказать, серьезные, резкие, но это на самом деле так и есть. Пункт второй. Тогда это русы. Да, вот, кстати, все-таки закончить про ариев. Значит, я повторяю, что именно отсюда было взято и вычислено, и показано, что половина этнических русских – это прямые потомки ариев. Потому что арии, которые пришли из Европы на русскую равнину, у них основная метка была первая в этом ряду. Они все пронумерованы, уже десятки тысяч этих меток пронумерованы, у них есть специальные индексы, показано, какой нуклеотид во всей Y-хромосоме, там 58 миллионов нуклеотидов, какой нуклеотид, по каким номерам к этой метке относится. То есть там работают люди, эта наука серьезная, и она очень глубоко уже прокопала. Так вот, арии, которые образовались меткой 5500 лет назад в Европе, эту метку назвали, не зная о том, что не арии, просто нашли такую метку. Это метка под названием Z645. А далее вот это Z645 пришло на русскую равнину. У меня образовалась уже нижестоящая метка под названием Z2123. Дальше в срубной культуре уже и Z645, и нижестоящая Z2123. Потаповская культура, то же самое, пришли не на Южный Урал, в район Аркаима, и там те же самые, Z645, Z2123, очень нижестоящие. Берем индийцев, у них у всех индийцев, носителей гаплогруппы R1A, у всех высших кастах, по крайней мере, у них у всех Z645, Z2123. То есть я пока не нашел из многих людей ни одного, которые были бы какие-то другие метки гаплогруппы R1A. Дальше мы проходим на Алтай, берем скифов, у них метки Z645, Z2123, плюс нижестоящие. То есть скифы – они потомки ариев. Идем на Ближний Восток. Все арабы, носители гаплогруппы R1A, имеют метки Z645, Z2123. Так вот, этнические русские имеют Z645, половины их, а вот Z2123 они не имеют. Значит, получается, когда пришли арии на русскую равнину, они принесли свой Z645, оттуда пошла линия славян, а вот Z2123 – это пошла другая линия, это те самые, которые пошли на юг, на восток по степным, лесостепным полосам, и они прошли через Среднюю Азию, и у всех среднеазиатов, у которых потомки, у них Z645, Z2123. Они же у татар, они же у многих чуваши, они же у алтайских хакасов, это все Z645, Z2123. И вот когда мы для того, чтобы узнать, а кто напрямую произошел от древних ариев, а кто от скифов, мы смотрим датировки, мы видим, таджики, общий предок жил около 5000 лет назад, то есть это прямые потомки древних ариев. А киргизы, У них общий предок жил уже в нашей эре, 4-9 век. Это потомки скифов. Хакасы – потомки скифов. У них нет группы, которая была бы древности вот туда, куда мы уходим. А вот взять древних арабов, у них общий предок жил, группа R1A, как раз вот 4500 лет назад. Немножко поменьше, чем у этнических русских. Понятно, почему надо было дойти еще от русской равнины до Ближнего Востока. И вот на это ушло время. Открываем учебники, смотрим, а когда жили эти самые метанийские арии? А жили они примерно 4000 лет назад. Но понятно, что археология не может добраться до нижнего уровня, она ориентируется на предметы, которые нашли материальные признаки. Но вот они пришли туда примерно, ну, возможно, 4100 лет назад. Вышли-то они около 5000 лет назад. И вот как раз это и есть времена метанийских ариев, примерно 4000 лет назад. Некоторые, правда, датируют 3600 лет назад, и это ничего не меняет. Датируют потому, что так датируют древние предметы. И вот еще, кстати, интересный момент по поводу ариев. Оказалось, что поскольку они ведь у арабов, арабы, они мусульмане, и вот там есть такой клан Курейш. Это, наверное, самый заслуженный арабский клан. Из него вышел пророк Магомед, он же Мухаммед. Ну, Магомед – это французская транскрипция, а Мухаммед – это вот арабская, или Мухаммад его называют. И он создатель ислама. И вот в этом клане оказалось немалое количество гаплогрупп R1A. То есть это не самые риски, причем R1A, Z645, Z2123, и еще там есть одна тоже ниже стоящая, L657, которая тоже полна в Индии. Так вот, дело в том, что сначала, когда эти арабские шейхи, которые, они вообще очень интересуются генеалогией, вообще арабы – это люди, у которых вообще интересная есть черта. Они очень уважительно относятся к своим предкам, и поэтому они одни из первых, которые тут же помчались брать ДНК на анализ, изучая свою ДНК-генеалогию. И вот у многих оказалась R1A. Что их напугало, потому что, ну, до этого уже изучили немало в арабском мире ДНК и нашли, что самое широко известное там это J1. И считалось, что, ну, J1 – самый настоящий мусульманин, самые такие мусульманистые мусульмане. И вдруг оказалось, что у ряда шейхов R1A. Они перепугались, стали прятать свои сведения, никому не говоря. И вдруг появилось сведение, что, оказывается, в клане Курейш, откуда вышел вообще Мухаммад, у них там у многих R1A. И вот буквально за год-два эта R1A стала там престижной. То есть уже никто не стесняется, уже публикует активно, что у них R1A, потому что чем черт не шутит, никто не знает, а вдруг у Мухаммада мир неба над его головой, как обычно прибавляют арабы, а у него вдруг окажется R1A, и этот, понимаете, стол будет перевернут полностью. Получается, что создателем ислама окажется гаплогрупп R1A, и тогда будет стоять очередь за тем, чтобы вот узнать, а вдруг у них R1A. Поэтому тут интересно сведение и политика затрагивает. Но и когда меня спрашивают, что, а может быть, все-таки вы сделаете, возьметесь за тому, что у Мухаммада определить гаплогруппу. Он же есть, мумия его лежит, то ли в Мекке, то ли в Медине. Но лежит его мумия, рыжебородый, волосок из бороды выдернуть, и можно, урона ему никакого не будет, а можно гаплогруппу определить. Я говорю, ни за что. Вот я за это дело не берусь и другим не советую. Потому что будет большое кровопролитие. Ни к чему это. Как оно осталось, пусть так и идет дальше. Потому что начнется подковерная борьба, а после какого-то этапа подковерной открытая, начнется, так сказать, день и ночь длинных ножей, потому что начнет шататься эта система, и одни шейхи, которые сейчас так захудалые на них смотрят, они только кажутся R1A, как у Мухаммада, они начнут бороться за власть, и поднимется резня, начнется. Поэтому ни к чему это, не надо, чтобы вот эти ДНК-вещи приносили зло в этот мир. Надо, чтобы народы объединялись, а не разъединялись на основе, понимаете, методов ДНК, которым там тысячелетия. Теперь коротко о русах. Кто такие, откуда появились, куда передвигались, какая связь с современными русскими, какая историческая связь со славянами, в чем эта связь выражена. Ну, дело в том, что у русов в науках исторических такая же путаница, если еще не больше. Одни выводят Русь от скандинавов или русов от скандинавов. Объяснения самые путанные, как правило, по понятиям, надуманные или подтасованные. А и то, и другое, и третье. Другие не согласны, выводят Русь или русов от славян. Третьи оспаривают и то, и другое. Говорят, что русы – это вообще не этнос, это военная корпорация. Ну, как бы сейчас вот понимаете, взяли военных офицеров и сказали, что это вот этнос. Да нет, там из разных этносов полно. А вы говорите, русы – это просто военные, это корпоративная такая была древняя верхушка. В итоге, что пишет Википедия про русов, цитирую, «Точная реконструкция остается ненадежной из-за недостатка и противоречивого характера источника». Все, на этом историческая наука пасует, дальше не проходит. И поэтому… Когда вот так горлом берут друг друга, доказывают, что русы это были первые или третьи, ну ерунда это все. Это гадание на кофейной гуще, это ангажированные ученые, они пытаются подогнать эти конструкции под свои идеологические взгляды. Большая группа людей считает, что это скандинавы, что русы это на самом деле скандинавы, что русы это действительно никакого отношения к славянам не имеет. А славяне вообще так сидели на деревьях, ничего не делали, ленивые были, только что бананов не хватало при климате средней полосы. Что говорит ДНК-генеалогия? Она смотрит на метки ДНК современных русов, то есть современных этнических русских, и их древних предков, и определяет, кто они были такие, где жили, откуда пришли и куда оттуда ушли. Что получается? А получается то, что надо бы сесть вместе и археологам, и лингвистам, и этнографам, и антропологам, и ДНК-генеалогам, и вырабатывать общую картину, консенсусную картину. Вот это моя мечта. Но я уже сказал, почему она пока несуществимая, потому что, как огня боятся перечисленные все профессии, кроме ДНК-генеалогии, что слишком нужно сильно менять. Если бы это собралась, допустим, группа академиков, которые диктуют правила, другой был бы разговор, но зачем это академикам, они уже и так академики. Собственно говоря, зачем им это надо? Им это надо было бы только потому, что если бы они действительно хотели найти, ну если не истину, то приближение к истине, если бы они искренне хотели изучать объективную историю русских народов. А таких академиков, судя по их энтузиазму в отношении ДНК-генеалогии, их или нет, или очень мало, и они практически не информированы, не знают они этого. Они слушают своих, шестерок, пардон, которым говорят, что ни за что ДНК-генеалогию не надо трогать. Это вообще это лженаука, не надо туда вообще до ней касаться. Вот так обстоит дело в современной российской академической науке. Так вот, более того, если кто-то вот так подаст гаранты в системе Академии наук, что будем для изучения этого дела русов брать данные ДНК-генеалогии, пиши пропало. Грантов они не получат, потому что именно те самые шестерки, я прошу прощения, но так получается, они диктуют сами, кому давать грант. Не академики решают, кому гранты давать, а решают на уровне старших научных сотрудников, заведующих лабораториями, которые боятся как огня, что скажут они, куда же вообще полезли. Это же лженаука, как нам сказали. И вот такая картина получается. Поэтому, что говорит ДНК-генеалогия про древних про русов? Оказывается, что прямые предки современных русских, этнических русских, гаплогруппы R1, а почему говорит этнических? Это не те, которые были, допустим, карелами, а записались русскими. Карелы – это очень хорошо, ничего плохого там нет, но у них уже другие метки в ДНК. Или это татары, или это азербайджанцы, или это грузины, армяне, там кто угодно, молдаване. Они не этнические русские, хотя даже в паспорте написано русские. Есть правила, кого наука выбирает из этнических русских. Там и язык родной более того в нескольких поколениях, и предки жили несколько поколений на территории современной Российской Федерации, а именно ее центральной части. Ну, поэтому этнические русские – это уже можно и там ошибку совершить, но это более-менее нормально. Так вот, оказывается, что их предки жили в фатьяновской культуре, фатьяновская археологическая культура, датировка 4300 лет назад до 3500 лет назад. Вот в этой фатьяновской культуре и жили то, что я назвал, а деваться некуда, так назвать надо, древние русы. Они те же гаплогруппы родина, те же признаки. Казалось бы, ну чтобы археологам не назвать их русами? Ну, во-первых, не назвали, потому что, ну, во-первых, не принято. Я уже сказал, почему. А еще потому, что древних русских не было. Вот такая парадигма, такая аксиома, такой постулат. Представляете? Древние ирландцы были, древние евреи были, древние японцы были, древние китайцы были, древние скандинавы были, кто угодно, все были древние. А вот древних русских не было. Все, ни древних славян не было. Ну, древние славяне называют кого? Это уже первое тысячелетие нашей эры, начиная примерно с VI века нашей эры. А вот раньше древних не было. Древние американские индейцы были, понятное дело. Были они 15 тысяч лет назад, 13 тысяч лет назад. А вот древних русских не было. Так считает академическая наука. То, что Ломоносов говорил о древних славянах, что они жили еще до Рождества Христова, современная наука, она картина Ломоносова носит на руках академическая. Но вот такие положения Ломоносова она не принимает. Просто обходит молчанием. Опять голова в песок засунута. Вот тут Ломоносов, ну, что Ломоносов был неправ, никто так не говорит, это икона, так не принято. Но вот то, что он говорит, это дело, это значит, было не так, это не кошерно. Вот почему я вкладываю не кошерно, здесь двойной смысл. А кто соображает, тот догадается, почему в современной академической науке это не кошерно, древние славяне. На каких грантов на это не получить? Историческое начальство озлится, ходу не даст. А независимых историков, повторяю, откуда они в современной России? Причем на те зарплаты, которые они имеют. Так вот, древние русы жили в фатянской культуре между Белоруссией и Уралом. Гаплогруппа и родина, повторяю, как у половины современных русских. Было это, как вы видите, около 5000 лет назад, но это только половина русских этнических. Еще одна шестая часть их подошла со стороны Урала. Но это было относительно недавно, это было уже в нашей эре, ну, 2000 лет назад, максимум можно натянуть на 3000 лет назад. А родина жили около 5000 лет назад. И еще одна шестая часть современных славян, и частью они этнически русские, они подошли с Дуная, с Балкан. Но это уже начало нашей эры. Если историки решат, что и те, и другие, и третьи были древними русами, и те, кто пришли с Урала, и те, кто пришли с Дуная, и те, кто жили испокон веков, а именно 5000 лет назад практически на русское равнение, если историки сейчас все русы, а ради бога, только пусть аргументируют, как историки договорятся. Потому что ДНК-генеалогия уже закончилась на этом деле, она дала сведения, а что дальше было, меня, честно говоря, что историки решат, меня уже не сильно, признаться, беспокоит. Там тоже будут разные варианты, а политические вещи будут приняты во внимание, что начальник, говорит, будет принято во внимание и так далее. Так вот, из фатянской культуры древние русы разошлись по разным направлениям, в основном на запад. Одни передвинулись на Балтику, русы древние, и стали балтийскими славянами. Половина тех русов, потомков их, составляет половина литовцев, половина латышей, половина эстонцев. С финнами картина другая. У них древних русов в их ДНК практически нет. У них до 70% это как раз древние уральцы. Так вот, это латыши, литовцы, эстонцы, наполовину, так сказать, фигурально говоря, наши люди. Остальная половина, повторяю, подошла, шестая часть, например, нет, остальная половина литовцев, латышей, эстонцев подошла с Урала в начале нашей эры, через 2000 лет, когда там русы уже жили 2000 лет, они с ними сдружились. И в итоге никакой особой там ассимиляции не было. Языки стали у литовцев, латышей, балтскими, так лингвисты их называют. А, повторяю, носители родина жили там не то, что с 5000 лет назад, а жили там с 7-8 тысяч лет назад. Это и культура гребенщиной керамики, это и, ну, там много разных культур. А вот арии подошли примерно 5000 лет назад. Так вот, те, кто придвинулись на Балтику и стали балтийскими славянами, они образовали лужицкую культуру 3200 лет назад, поморскую культуру, которая была после лужицкой. Но как раз Восточная Германия, наполовину это те самые древние русы, те самые древние славяне. наполовину восточной Германии, в западной гораздо меньше. Но они онемечились, там была трагическая история, они были ариями, то есть, как сказать славянами, ну, я не знаю, ведическими, можно назвать языческими, хотя это мне не очень нравится слово, как угодно. Они были дохристианскими славянами. И там было, конечно, огнем и мечом их, так сказать, аналоги крестоносцев их покоряли, и они мечивали и обращали в католичество. Ну, многие ушли в протестантство. Так вот, тем не менее, сейчас вот, огромная часть Восточной Германии – это как раз потомки славян, они говорят на немецком языке. Были насильственно онемечены. А гапалгруппа у них осталась родина. Третья часть древних русов передвинулась на Балканы. И там сейчас много эродина, потомков фатианской культуры. И дальше история почти фантастически по звучанию. Я это говорю уже без опасений, потому что те, кто высказывал такие соображения раньше, их поднимали на смех. И вот когда я был в Сербии и говорил там с целым рядом сербских историков, они говорили, ну, так оно и было. И вот они мне как раз набросали картину, и я сейчас поражаюсь, насколько сербские историки глубоко осмыслили данные, которые не имели. Не зная ДНК генеалогии, они были в большой степени правы. Дело в том, что они передвинулись на Балканы, фатьяновцы, они же древние русы. Оттуда они части перешли в Пафлагонию. Это север Турции, это южная часть, южное побережье Черного моря. Рядом Лидия, а рядом Троя. То есть, на самом деле, туда, куда пришли древние русы, они же фатьяновцы, там просто минимальное расстояние до Трои. И поэтому то, что сербы утверждают, что славяне древние защищали Трою, это, судя по всему, имело место. И вот почему. Это не просто вот я сейчас следую тому, что говорили сербские историки. Я восхищаюсь тем, что они докопались до этого. Дело в том, что я открываю Татищевы, историю государства российского, и читаю у Татищева, что древние славяне жили в Пафлагонии, а также близ Сирии. Это как раз все рядом. Так вот, вот это положение Татищева, а это на самом деле повесть временных лет, у Татищева был его перевод, оно изъято из современной повести временных лет. Вот кому кажется это безумием, кому кажется это диким до неправдоподобия, возьмите «Повесть временных лет», переводе Татищева, и там именно этой про Сирию, про Флагонию там сказано. А кто это изъял из «Повести временных лет»? Ну, я этим не копался специально в этом, но могу дать намек. Сделал это, судя по всему, академик Лихачев, который и был редактором последних изданий при его жизни «Повести временных лет». То, что он был норманистом, то, что он был, я должен огорчить многих, он был довольно активным русофобом. Дело в том, что Лихачева подняли либерала на щит во время перестройки именно поэтому. И поэтому кто там старше, по крайней мере, помнит, когда Лихачев на самом деле выплыл. Он выплыл как раз вот уже в горбачевские времена. Но до этого, конечно, он на Соловках был, он сидел. Я не знаю, по какому делу. Интересно было бы посмотреть, насколько его тогдашние обвинения были связаны с тем, что потом, чем он занимался. Но, тем не менее, хочу огорчить поклонников Лихачева. Кому это не нравится, берите первоисточники, смотрите и, пожалуйста, выступайте, пишите письма мне, я с удовольствием их рассмотрю. Если окажется, что это не Лихачев выкинул про Пафлагонию из «Повести временных лет», я на следующей передаче поправлюсь и скажу, что по таким-то данным, вот, пожалуйста, это был не Лихачев, это был там какой-нибудь Вася Пупкин, который редактировал, все претензии к нему. Так вот, когда они перешли, русы и древние славяне, фатьяновцы, это здесь синонимы, они пришли в Пафлагонию, Лидию и Трою, и были, судя по всему, защитниками Трои, потому что после падения Трои защитники Трои, оставшиеся живых, были взяты в плен. И, как говорят там древние историки, это уже историки античные, под начальством Этанора они были привезены сначала на территории нынешней Венеции, там Венецкое озеро, сразу у людей, видимо, щелкнув в голове по поводу Венетов и Венедов. Так вот, там территория, возможно, с тех пор так и называется Венеты и Венецкое озеро, а были они, как писали античные историки, назывались Энеты в те времена. Их повезли дальше на север Адриатики, и они составили население древней Иллирии и Фракии. Кто помнит, кстати, Спартак был фракийцем. Я не удивлюсь, если у Спартака гаплогруппа родина, потому что Фракия была заселена в большой степени как раз древними потомками как раз защитников Трои, это славянами, древними, русами, фатеновцами. Так вот, из Иллирии и Фракии потянулись как раз древние передвижения людей, которых назвали венеты, а потом венеды. И этом уже даже историки начала нашей эры, типа Тацита, они сводятся к тому и пишут, что венеты – это были древние славяне. Вот видите, цепочка, она замыкается. И вот были линии венетов, которые из тех краев, они ходили на Балтику, образовали янтарные пути, продавали янтарь, а часть венетов, они передвинулись ближе к пролив Ла-Манш, это Британия или Британь, которые не Британия, а Бретань, это территория нынешней Франции, и они там жили, и с ними сражался как раз Юлий Цезарь, который отдавал им должность, что они были хорошими мореходами, и, в общем-то, была у него задача их стереть с лица земли, но не получилось, они выжили. Так вот я к тому говорю, что вот этого ничего в учебниках вы не найдете, потому что это шаг в сторону. А шаг в сторону современной академической исторической науки означает, понятно, что означает побег. Вот, так сказать, тема эта табуированная, потому что начиная с того, что древних славян не было. Поэтому какая может быть о них идти речь? Но не было древних русов. Русы были скандинавы, и все. Вот так вот говорит нам и современная историческая наука. Аргументации там нет, потому что это религия. А в религии, как мы знаем, аргументации нет. Это надо верить, а если, как в любой религии, там нет аргументации, а если религии там нет, кто-то начинает аргументировать, то растрига. Вот, так сказать, картина современной академической науки. Ну и дальше я просто подзапятую, поскольку мой час уже истекает, через несколько минут. Если будут вопросы, я на них отвечу. Так что кому покажется недостаточным, вот задавайте вопросы на часе вопросов. Почему у таджиков и киргизов высокое содержание гаплогруппы R1А? Какая связь этого со славянами русскими? Какая связь с индийцами и иранцами? Но я думаю, что из того, что я сказал, уже понятно. Потому что арии, которые шли вот как раз этим путем с русской равнины до Южного Урала, а потом из Средней Азии на Иранское плато, а из Южного Урала в Индию, а потом до Алтая, они как раз оставили массу потомков, ну, по тем местам, по которым они шли. Это же не просто они там маршировали, они там жили. Они жили столетиями, они оставили себе селения, там деревни, как хотите называть, кишлаки, или как там в Средней Азии сейчас называется. И они там жили, естественно, появлялись дети, они смещались дальше, дети оставались. И поэтому в Средней Азии масса потомков носителей древней гаплогруппы R1A. Теперь, когда говорят, что у таджиков, у них там 60% с лишним R1A, это все сильно преувеличены. Эти старые данные, которые брали тогда, и популяционные генетики их брали, когда еще было статистика крайне мала, ну, там 10 человек, из них 6 оказалось R1A, вот он 60% населения. Вот вам новые данные. Сейчас выборка составила недавняя 1023 человека. Это регион Средней Азии, Афганистана. Так вот, среди пуштунов 54% носители гаплогруппы R1A. Это потомки скифов. У них общий предок жил уже в нашей эре, 1000 с лишним лет назад. Дальше, среди таджиков 27%. Но зато общий предок был около 5000 лет назад. Это прямые потомки древних ариев. Узбеков 26% R1A, то есть примерно как у таджиков. А у киргизов 51% R1A, опять от скифов. Это общий предок жил в 4-9 веке нашей эры. А киргиз, как известно, были и енисейские киргизы, это как раз недалеко относительно от скифов Алтая, культура скифского круга, но тем не менее все они потомки древних ариев, повторяя скифы гаплогруппы R1A, здесь промежуточное звено. Теперь тема интереснейшая. Я думаю, что, может, есть смысл перенести на будущее выступление. Это когда и где появился древнейший человек? Историю развития, образование Homo sapiens, или человека разумного, когда и где он появился? Я опять скажу сейчас конспективно, несколько слов, потому что когда и где, ответ простой. Наука это не знает. Но данные идут один за другим. И картина сейчас примерно такая. Самые древние предки наши – это приматы. Более того, я надеюсь, не все обидятся, но макака – это отсчет времени, когда жил общий предок человека и макаки. И было это примерно 25-30 миллионов лет назад. Но там макак было десятки видов. А какая из них макака, пока неизвестна. Если сравнить ДНК макаки, взять ее из зоопарка, взять у нее анализ на ДНК, и человек, это больше 90% Y-хромосомы совпадения у человека и макаки. То есть это понятно, это был у нас с ними общий предок. Далее эволюция человека проходила от сосерной макаки через орангутаны. Это общий предок орангутаны нынешнего человека. Я не говорю орангутанга, а теперь принято говорить орангутаны и писать. Это 15-18 миллионов лет назад. Потом горилла, общий предок с гориллой, это 10-12 миллионов лет назад. А потом шимпанзе, это 4-6 миллионов лет назад. У всех у них ДНК, вот, а именно Y-хромосомы, более чем на 90% совпадает с человеком. А вот у шимпанзе там же 96-98% совпадения. Вот в моей книге значит, «Ваша ДНК-генеалогия» там приведены и конкретные вот прямо данные, прямо приведены фрагменты ДНК, из которых мы уже видим ДНК человека, и вот и неандертальца, и шимпанзе, и денисовского человека, и многих других. Так вот, потом, примерно 2 миллиона лет назад, появился Homo erectus, и Homo означает человек, то есть это был первый человек по признакам человеческим, а erectus означает прямоходящий. И вот после многих этапов в сторону отошел неандерталец. Это было примерно 300-400, возможно, 500 тысяч лет назад. Хотя есть разные данные, пока мало кто знает. Человек разумный появился примерно 200-250 тысяч лет назад. И вот ДНК-генеалогия дает датировку, когда сравнивают шимпанзе. И с человеком современным дает датировки 5 миллионов лет назад. То есть так, как примерно антропологи предполагают. А для общего предка Homo sapiens дают 210-240 тысяч лет назад. Где он появился, неизвестно. Самые древние костные останки Homo sapiens нашли в Европе. Это датировки 45 тысяч лет назад. И нашли в Юго-Восточной Азии, подревнее, 80-120 тысяч лет назад. А вот, так сказать, с Африкой ситуация намного сложнее. Вот эта байка, которую, что человек появился древнейший в Африке, когда начинает вчитываться, если убрать вот журналистские всякие фантазии, то там начинаются сложности. Потому что, да, там нашли костные остатки 190-200 тысяч лет назад, но отнести их к Homo sapiens трудно, потому что, во-первых, у многих нет лицевых костей. А важно, как выглядела структура вот черепа, а именно лица. Далее, как правило, там масса архаики, архаичных особенностей. А у ученых академических есть правило, что архаика к Homo sapiens не относится, иначе непонятно, куда ее тянуть. Может, до Homo erectus тянуть архаику. Так вот, не должны быть архаические линии, а должно быть анатомический современный человек. А такого в Африке только 36 тысяч лет назад. В Европе, повторяю, 45 тысяч лет назад. Далее, вот костенки 40-45 тысяч лет назад. Снегири 20-25 тысяч лет назад, а в Африке 36 тысяч лет назад, моложе, чем в Европе на самом деле. И вот здесь идет большая околонаучная борьба. Потому что тем, кто, смотри, какая движущая сила, тем, кто пытается доказать, что те, кто в Африке нашли кого, это именно Homo sapiens. Потому что если доказать, это всемирная слава, это выборы в Академии наук, причем других разных национальных академий наук. Поэтому из кожи вон лезет, чтобы показать, что якобы это были Homo sapiens. Но что здесь хуже всего? ДНК их неизвестны. И вот я предсказываю со всей ответственностью, если взять ДНК в свое время, когда-нибудь померить у этих вот 200-300 тысяч лет назад, то у них ДНК будет такая, что ни один современный человек и близко нет. Данных у меня, конечно, нет, но дело в том, что пока мы не показали, что эти древние люди имеют такие же ДНК, как у Homo sapiens известную, все это болтовня. Поэтому все эти там лицевые кости и так далее, там ерунда. Так вот, значит, более того, пару дней назад появилась статья о том, что нашли на севере Африки кости, датировка 15 тысяч лет назад, и тут же газеты запестрили. Вот там выходец из Африки, это древний африканский человек. А дальше, как говорил известный персонаж, хотели как лучше, получилось как всегда. На самом деле гаплогруппа этого, то, что нашли 15 тысяч лет назад в Марокко, это гаплогруппа Е. Это не африканская гаплогруппа. Это гаплогруппа, скорее всего, ближневосточная. И вот и на востоке Африки нашли 8 тысяч лет назад кости гаплогруппа Е, и 4 тысячи лет назад гаплогруппа Е, а те, что нашли 1000 лет назад и 500 лет назад, вот у них африканская якобы гаплогруппа А. Ну, так это 1000 и просто 500 без тысяч, 500 лет назад. А вот повторяю, те, что считали, что это африканские, они не африканцы. И действительно, есть уже масса данных, что носители гаплогрупп со всего мира буквально, они передвигались в Африку, видя там что-то им там, их там манило. Может, климат был лучше в те времена, а сейчас как-то мало особо тянутся в Африку. Хотя вот на юге Африки, Южноафриканская республика, там, понятно, европейцы живут. Так вот, значит, почему помещают все-таки наши предки в Африке? Это отдельный разговор, я об этом уже говорил. Если будет вопрос, я расскажу, как появилась эта байка, что общий предок не африканцев жил в Африке. Так что здесь ерунда, на самом деле. Это все, говоря таким простым ненаучным языком. Геномные данные, которые это якобы показывают, это все подтасовки. Потому что, ну как, вот берут геном африканцы и берут геном не африканцы. И пока, смотрите, они одинаковые. Ну так это означает, что либо не африканец пришел в Африку, либо африканец пришел из Африки. Как можно односторонне, таким полупроводником, говорить, что раз одинаково, значит, непременно в Африке. Причем, когда выяснилось, кого брали геном это, берут египтян, ну, которые формально африканцы, а на самом деле их предки пришли в Африку, они все не африканские гаплогруппы, и начинают, вот смотрите, у египтянина такого-то геном похож с тем, что вот в Азии, а именно на Ближнем Востоке. Вот это показывает, что древние предки шли из Африки, вышли как раз северным путем, через Египет прошли на Ближний Восток. Но это позор, а не наука. И вот это современная академическая наука, и вот это изучение генома и дает вот такие вещи, что это профанация полная, это гадание на кофейной гуще. Кстати, через пару недель, ну, через 3 недели будет статья на переформате, которая показывает, как геномные популяционные генетики, как они показывают, что якобы то или это близко друг к другу, совместимо, или куда якобы шли миграции. Но это, на самом деле, повторю, это позор для современной науки. А вот на этом тогда я сейчас закончу такой оптимистической фразе и с удовольствием попытаюсь ответить на вопросы, а остальное потом в следующей передаче. Ну, спасибо за эту часть. Ну что ж, хорошо. Оптимизма привнесли, да. Тот чат забурлил. Да. Чат забурлил, как только про мартышек стали разговаривать, все. Ну, я понимаю. Вспенилось сразу все. И версии покатили разные. Ну что ж. Вы знаете, у меня вот есть как раз от начала ответ на вопрос по поводу версии и забурлила. Вот, понимаете, российские слушатели и зрители, он вообще человек интересный. Это не просто Homo sapiens, человек разумный, а там нужно раз пять добавить разумный после этого, ввести новое слово в антропологию. Вот когда они читают какие-то веды, непонятно откуда взявшиеся, которых и близко нет к индийским ведам, и вот там какие-то X-арии, K-арии, какие-то там, я не знаю, откуда это взято, и вот они верят. А когда им даешь научные данные, вот метки в ДНК, что макака, там, горилла, орангутан, там, шимпанзе, человек, они почти идентичны, то есть там разница 1-2%, они не верят. Вот, понимаете, для меня это загадка. Как можно верить в какую-то ахинею и не верить в объективные научные данные? Вот поэтому моя задача об этом и говорить. Где ахинея, а где научные данные? Хорошо. Хорошо, что на эту тему говорим. Причем вот эти вот, которые данные из вед вы назвали, я даже не понимаю, откуда источники, что это за веды такие. которые вот вы назвали. Я таких даже вид не встречал. Мне было бы интересно ссылочку, чтобы я тоже я понимаю. А то и отстал, наверное, как-то. Да, так вот, когда мне пишут вопросы, там начинается вот X, там карии какие-то, я не знаю. Я пишу, где вы это взяли? Дайте мне ссылку, откуда это появилось. А мне дают ссылку на Левашова. А, да, все, все, я понял. Там не, там, не X, а харийцы, дарийцы, это имеется в виду. Все, я понял. Ну, наверное, да, наверное. Все, я понял. Вот, так что вот такая вот интересная история. Я говорю, где вы мне, возьмите, дайте мне индийские веды, где бы вот эти катам и хаари, где есть. Нет такого, конечно. Это какая-то... Понимаете, удивительно просто. Ну, здесь, наверное, не надо так однобоко подходить. Здесь стоит более широко, по-научному подойти. А научный подход, он не требует, вернее, требует не просто так уж, что прислал кто-то маленькую статейку и сказать, правда, неправда. Здесь нужно покопаться более глубоко, на мой взгляд. Потому что я, конечно, с уважением отношусь ко многим писателям и тем, которые русскую культуру нашу продвигают. В том числе и вот упомянутого Левашова покойного. Но здесь нельзя сказать однозначно «да» или сказать однозначно «нет». Здесь, наверное, надо более глубоко погружаться, точно так же, как вот вы погрузились глубоко в свое направление и вот досконально это изучили. Теперь вот просто рассказы так сходу, с листа, вот так вот раз вот на эту тему. А вот, а есть люди, которые туда вот погружались, они также легко разговаривают. Вопрос так, другой. Так вот, где совпадение? Да, где совпадение? Да. Сейчас я перебью, прошу прощения. Раз уж речь пошла о научном методе, он довольно простой или наглядный. Научный метод или научный подход тогда, когда можно проверить и перепроверить представляемые данные. То есть нельзя просто взять какого-то там писателя или того, кто сказал в сети, или того, кто что-то выставил, а надо, чтобы это были верифицируемые источники, проверяемые. И вот если это дошли даже, допустим, какие-то есть индийские веды, которые кто-то как из рукава извлек, вот это индийские веды, вот там это написано. Значит, нужно, чтобы проверить, где дать ссылку, номер инвентарный, библиотечный номер этих вед, дать цитату. И когда начинаешь этим заниматься проверкой, перепроверкой, то все это дело начинает сдуваться, потому что, оказывается, источника-то нет. Кто-то из пальца высосал и поехал, а народ легковерный. Вот ему сказали, и он стал это повторять. Поэтому это означает, что вот люди, которые это повторяют, не обращаясь к исходным данным, это, ну, понимаете, у них с наукой, с научным подходом проблемы. Это вовсе не значит, что это плохо. Научный подход не обязательно должен быть всем присущ. Но дело в том, что масса баек, я как раз занимался своими мормонами. Ну как вот мормонская Библия, во что это упирает? Что кто-то, так сказать, передал эти самые золотые листы, на которых все написано. Откуда золотые? А так, ну Бог передал. Понимаете? Вот он, некий Смит, который главный основоположник мормонов, он написал, что вот ему передал это Бог. Все, источники закончились. И там написано, что современные индейцы американские – это потомки евреев. Ну и близко нет ничего по ДНК генеалогии. Но раньше он сказал, все поверили, ну как, ну действительно, евреи куда-то делись, там 10 колен пропали. Вот они пришли, стали потом предками американских индейцев. И 200 лет в это верят. И вдруг раз, и близко нет, все сдувается концепция. Поэтому давайте мы все-таки, говоря о научном подходе, мы будем говорить, а вера – это одно, с верой нужно идти в церковь, но не в науку. Наука требует роста, так сказать, проверки, перепроверки перекрестной, источников и доказательств. Вот поэтому, если кто их предоставит, я буду счастлив узнать, что, оказывается, были всякие там и хаарии, и я непременно об этом расскажу с уважением и с верой в следующей передаче. Хорошо, хорошо. Я полностью согласен, что наука – это то, что можно проверить и повторить. Очень часто бывает так, что многие данные на сегодняшний момент уже уничтожены. И мы с этим уже неоднократно сталкивались и в эфирах это обсуждали. Поэтому вот когда это касаемо какой-то раскопки, которая вот, например, там 20, 40, ну даже, может быть, там 50 тысяч лет, здесь еще можно об этом говорить. А когда вот то, что вы отнесли к индийским ведам, на самом деле там они относятся к не индийским ведам, насколько я помню, то в этом случае там уже сотни тысяч лет. И как там чего проверить, учитывая, что там были какие-то катаклизмы. И вот лично у меня на участке, вот можете приехать к нам в гости посмотреть, когда колодец ребята копали, колодец, обычный колодец, вот Подмосковье, да, 17 метров глина. Вот они копают эту глину, копают, копают, воды нет, воды нет, воды нет. Потом раз, докапываются, и там бурлячка пошла. Они наткнулись на подземное русло. И Ягусаки тут как черти. И в руке он держит ветку. Ветку, целую дерево, ветку. Размером, ну, примерно сантиметров 5 диаметр. То есть я, когда ее в руки взял, они копали зимой, то есть на мороз ее положили, она замерзла, ну и осталась. Она настоящая ветка, ну вот я не знаю, какое дерево, похоже чем-то на березу. Светленькая такая. И смотришь, она нисколько не повреждена. То есть она в воде он там лежала. Но как только я ее сохранил, хотел показать, прислать там на исследование и так далее. Под 17 метрами глины. Откуда взялась эта ветка? И откуда взялась чернозем, взялся там. То есть они докопались до чернозема. И это по всему пласту, все соседние деревни, именно то же самое происходит. Везде чернозем по 17 метрами глины. То есть, видимо, был какой-то катаклизм, который несколько, может быть, столетий, а может быть, тысячелетий что-то завалил. Вопрос, как можно туда докопаться, что-то найти? Поэтому здесь вот со всем уважением к археологам нашим бывают такие казусы интересные. И мне рассказывал один товарищ, который приехал с раскопок где-то года два назад. Он говорил, очень интересный момент. Вот мы копаем вот здесь, здесь нам указали, вот тут должно быть вот это, там показали нам вот, вот эти вот люди известные, все. Мы копаем, да, на самом деле находим вот представителей вот этой самой культуры. А потом что-то случилось такое, приехали студенты к нам, ну, там, на помощь, да, ну, и нечего делать, типа, давайте вот там в 10 метрах покопать. Они начали копать и наткнулись на пласт совершенно другой культуры. А у нас глаза так открываются. Что делать? С одной стороны, если мы сейчас скажем, что пласт другой культуры, мы поставим крест на себе, потому что нас спонсируют люди, которые нас послали вот за этой культурой. И вот эта культура, которую рядом нашли, она противоречит. Мы этих студентов оттуда отзываем, говорит, ребята, вы молодцы, все покопали, вот мы это все изучим, там, мы понимаем, что они нашли, они не понимают. И получается, что вот археология, вот если здесь копает, они видят только то, что накопали, а то, что, например, в 10 метрах или в 100 метрах, это неизвестно. Это может быть совсем вот то, о чем вы рассказывали. Вот тут паспорт СССР, тут паспорт РФ одновременно, тут еще что-то. Перемешалось все. Было очень много катаклизмов, которые сейчас, вот опять же, когда изучаем, мы дома, занесенные по одному, по два этажа. Тот же самый Рим. Фотографии можно посмотреть, видео снято, которые ребята откапывают, они удивляются. О, годы, тут целые этажи с окнами под землей. Зачем там окна нужны под землей? 4, 5, 6 метров и так далее. То есть здесь все намного интереснее и сложнее. Почему я говорю, что вот так вот просто отталкиваться, что это ерунда, наверное, не стоит. Нужно подходить именно научно и как-то вот постараться нам вникнуть, найти что-то. Нет, то, что вы сказали, никакой ерунды нет. Я вообще не вижу, что тут науке может противоречить. Во-первых, то, что катаклизмы были, естественно, это не открытие, не новое слово в науке, естественно, были. Я сам об этом писал, причем о планетарном катаклизме, который был примерно 64 тысячи лет назад. И ничего удивительного нет. Единственное, вот то, что культуру одну копали, а другую выкопали, да ради бога, так услугодно бывает. То, что ветка, которая попала в этом самом протоке, на 17 метрах. Но вполне возможно, что где-то это выходит наружу, этот поток, и ветку оттуда принесло сюда. Исключено. Нет, это исключено. Я говорю просто например. Я же не говорю исключено. В науке тоже нет такого, что исключено. Надо просто это проверить, и все. Поэтому тут, понимаете, в науке, почему я говорю, что должно быть перепроверяться сведения. Если сведения нет, уничтожены, значит, их нет в науке. Тут ничего. Я же не говорю о том, что это было, не было. Вопрос не так ставится. Вопрос ставится, что если вы с этим, то, что не было, входите в науку, это за пределами науки. Вы можете сказать, что там были внеземные цивилизации, они прилетали сюда. Если нет данных конкретных, а потом улетели, следов не оставили. Ну, понимаете, так может что угодно рассказывать. Поэтому это не есть научный подход такой. Что наука ограничена, она ограничивает себя тем, что можно предъявить, показать и обосновать. То, что не ограничено за пределами науки, естественно, это может быть. Это могут быть всякие заговоры, шаманы. Я думаю, что любые люди могут рассказать, как их в детстве там, какие-то бабушки там, заговорами излечили какие-то жуткие болезни. Но пока это не показано достоверно, это оказывается разговорами вне науки. Собственно, эти люди в науке не лезут. Они рассказывают, что вот излечили все. Поэтому это не есть наука. Есть маленький процент, который включает в себя науку, а есть 90% разных разговоров, которые к науке отношения не имеют, пока это науку не заинтересует. пока нет востребованности от науки в этом отношении и пока не будет конкретных данных. Поэтому не надо путать то, что где-то что-то могло быть, и то, что наука решила включить это в свой научный арсенал. Это разные вещи. Поэтому давайте мы действительно не будем тут обсуждать. Это такие основополагающие вещи. Давайте мы перейдем тогда к вопросам, а ваш рассказ, естественно, принял к сведению. Угу. Вот за что, Анатолий Алексеевич, уважаю и люблю, так вот прямо по-настоящему, как научного деятеля, да, потому что вот именно расставление всей точки над «и». Не отрицание, а разговор идет о том, что да, возможно, это было, возможно, какие-то предания сохранились, но до тех пор, пока нет фактов, опираться наука не может. Вот когда будут какие-то факты, таблички Конечно. Наука получит, скрижали получит, там какой-то, может быть, зуб какого-нибудь там человека, прапредка там славяно-ариев, которому там миллион лет, я не знаю, да? Вот тогда наука сможет об этом говорить. Пока, естественно. Вот, я вот почему просто поддерживаю, потому что есть предания, да, предания прекрасные, и они национальный дух, то, что сейчас называют современным словом, языком, поднимают все белые, вот то, что называется белые расы, да, опять же, современным языком говорю. Кто знает, тот поймет, почему я уточнение белой расы делаю. Вот, а есть наука, и вот наука – это такая строгая штуковина, которая вот только опирается на факты. Вот факт будет, мы его будем изучать. Не будет факта, изучать нечего. Но до тех Конечно, пор... Конечно, вы... Да. Представляете, вот это, перейдем на спорт. Вот есть чемпионат мира, есть мировые рекорды. И вот кто-то пишет, что у меня вот соседский мальчик пробежал 100 метров там за 5 секунд. Ну не будет же тут же ему давать звание чемпиона мира. И дальше нужно перепроверять. Нужно, чтобы этот мальчик приехал там куда надо. Чтобы он по всем правилам пробежал эту 100-метровку. И поэтому там то же самое. Научные результаты, они себя ограничивают только тем, что работает по правилам. Правила, конечно, можно, их можно уродовать, можно, как вот недавно было с Олимпиадой, их можно искажать, их можно, опять же, ангажированно менять. Но, с другой стороны, есть спорт современный. Не зря ведь там все расписано по правилам. И в футболе, и в хоккее, и в беге. Нельзя, чтобы кто-то сказал что-то или пробежал где-то не по правилам. Да, где-то промчался, там кто-то, соседи сказали, и все, и включать это в современный спорт. Вот то же самое в науке. Надо просто понимать, что, понимаете, пробежал мальчик за 5 минут, может быть, я же не говорю, что это вранье, может быть, но это должно быть при свидетелях, которые, свидетели, так сказать, официальные, с протоколом, по всем правилам, что дорожка была размечена и так далее. Поэтому здесь, я думаю, это важный момент, когда люди пишут, вот я уже упоминал, мне много присылают, что нашли там где-то кто-то там 5-метрового, 6-метрового, там 8-метрового человека, кости. Я пишу, замечательно, может быть, пришлите мне фотографию этих костей, заверенную сотрудником местного краеведческого музея, желательно научным сотрудником. Все. Я ни в одном случае, переписка дальше не продолжалась. Понимаете? Хотя можно сказать тут же, ну как можно не верить? Я верю, но я как научный сотрудник обязан эти вещи перепроверять. Поэтому мы всегда ходим иногда по той тонкой такой жердочке, когда начинаем смешивать научный подход с общими разговорами, якобы свидетельствами. Вот я вам приведу хороший пример, я думаю, он имеет отношение к нашей разговору. Вот есть мифы. Библия, мифы, сказания, они наверняка основаны, по крайней мере, некоторые на древних данных, на наблюдениях, на свидетельствах. Но по Библии, держа в руках, нельзя сказать, что верно, что неверно. Некоторые считают, ничего не верно, некоторые считают, все верно. А я, как научный сотрудник, взял простую вещь. Я решил перепроверить, есть ли общий предок у арабов и евреев. По Библии, да, это был Авраам. Общий предок евреев и арабов. У него, у Авраама был сын, значит, старший сын Измаил, он же Ишмаэль, а младший сын был Исаак. И вот, значит, по Библии Исаака, Измаила изгнали из семьи, он там насмехался над младенцем, значит, и он ушел и повел свою линию. И оттуда получилось, как говорит Библия, 12 князей. Из линии Измаила. И многие пишут, это были арабы, что это были арабские князья, и пошла линия арабов. А у евреев линия, пошла от Исаака, у него был Иаков, и оттуда пошли те самые колена Израилевы. Значит, по Библии вроде как должен быть общий предок. Что я сделал? Я взял сотни, ну, выборку большую, сотни наугад гаплотипов, это вот ДНК, метки арабов, и сотни евреев. Их перемешал и построил генеалогическое дерево, то есть это компьютер строит, основываясь на сходстве. И получилось, что все ветви идут независимо друг от друга, а одна самая пушистая ветвь, самая древняя, она общая для евреев и арабов, и она ведет к одному общему предку, который жил 4000 лет назад. Это легко считается по числу мутаций. Вот 4000 лет назад жил общий предок евреев и арабов. Значит, в этом отношении вот это место в Библии, оно научное, верифицированное, оно проверенное. И не зря я получал массу писем, как раз, вот, которые восторгали, что это первый факт Библии, который был подтвержден наукой. А вот тем, что Иисус превращал воду в вино, вот тоже могло быть, наверное, да, так изначально. Но давайте поставьте контрольный эксперимент. То есть если это только потому, что у него была божественная сила, контрольный эксперимент не получится. То есть это уже непроверяемо, это неверифицируемое. А значит, это не входит в науку. Понимаете, критерий очень простой. Либо это может... А вот до моих опытов никто не знал, так это или нет. Был ли общий предок арабов и евреев, когда он жил. То есть были это соображения разного рода по понятиям. Но данных-то не было. Почему я опять призываю? Когда вы обижаете, что вот нам не верят? Нет, мы верим. Нужны конкретные проверяемые данные. Когда про Иисуса начали говорить сразу, давайте Иисуса пригласим в лабораторию. Нет, не обязательно. Пусть будет его заместитель, пусть его будет наместник, пусть его будет его посланец, пусть будет какой-нибудь там, я не знаю, священник, всеми уважаемый, который считает, что его рутся, его направляется Божьей силой. Ради Бога. Все может быть. Пусть превратит. Тогда это уже станет научным фактом. Понимаете, то же самое проверяли там столоверчение там раньше и прочее. Ведь Менделеев был начальник комиссии, которая проверяла, есть ли факт столоверчения. И Менделеев пришел к выводу, что нет, это они не смогли его зафиксировать. В заключение, чтобы уже ко второй части перейти, значит, вот посыл такой посылаю. Друзья, когда вы слышите от научного сотрудника какие-то слова, которые не совпадают с вашим представлением в этом мире, это еще не говорит о том, что он, например, плохой или какой-то враг там русскости или что-то еще там, да, сейчас у него рога там вырастут и хвостик появится. Нет, идет разговор в данном нашем эфире, идет разговор про научный подход. Поэтому, естественно, что кое-кто, и мы об этом уже в нескольких эфирах говорили с Анатолием Алексеевичем, не заинтересован в том, чтобы русскость достать из древности и положить на стол, чтобы все ее увидели, какая она была на самом деле. Многое, что зарывается, там, покрывается каким-то там слоем пыли, где-то там хранится, морается и так далее. Поэтому многие, опять же, об этом разговор, что-то закапывают, что-то уничтожают. Но давайте по-другому подходить. Если у вас есть доверенный человек в науке, вы придите, покажите ему свою научную находку. Просто придите и покажите. Это может быть ученый, которому вы доверяете. Это может быть сам Анатолий Алексеевич. Пришлите ему там какой-то образец. Скажите, вот, Анатолий Алексеевич, вы сомневались, что хорица дарить существует, а вот у меня, вот смотрите, вот это и есть. Вы сомневались, что там, смотрите, да? Есть. Он это возьмет, поскольку честный человек, да, который за Россию, за матушку, и всем вообще готов, мне кажется, вот я, когда общаюсь, готов вообще все отдать. Так вот, просто возьмите и пришлите. И он, как честный человек, сделает, скажет, а меня обманывали, мне давали другие данные. А вот тут я смотрю, что правда. Где нашли? Да. Пойдемте посмотрим вместе. И с вот интересом отнесусь. С интересом отнесусь. Так вот, сомневаюсь, но с интересом отнесусь. Да, поэтому если это будет с точки зрения науки доказано, тем самым вы сделаете прорыв вообще в научном направлении. Анатолий Алексеевич подтвердит это, представляете, что это такое начнется. А сейчас разговор о том, вот он там что-то говорит, меня, да, ребята, можно так, как маленькие дети, плакаться. Давайте науке предоставим факты. Наше представление о вере, о мифах, о каких-то преданиях – это наше представление. Но наука, как уже было объяснено, подходит с другой стороны. необходимы конкретные данные. И не будем плакаться, что нас зажимают. Давайте открывать свое, давайте доставать свое, давайте исследовать свое. Но никто же не запретит нам это делать. Ну, зарыли в одном месте. Ну, придите в другое место, покажите. Там, где доверяете. Ну, проще надо быть просто в этом направлении, а не просто плакаться, как маленькие дети. Все, конечно, согласен. Согласен полностью. Переходим уже к второй части ответа на вопросы. Так что вопросы больше не принимаем, достаточное количество. Будем обсуждать то, что и уже получено. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном Совете. У меня есть предложение вопросы принимать, и пусть люди пишут, и я на них отвечу либо в следующей передаче, либо я сделаю специальное, напишу статью, в которой я на эти вопросы отвечу, на которые не смог ответить устно. И тогда при желании можно посмотреть, у меня есть своя прямая линия в сети. И я на эти вопросы отвечу, скажем, в прямой линии. Даже не статью напишу, а просто отвечу на вопросы. Хорошо, я принимаю предложение. Тогда мы сейчас, я попрошу Светлану подвести жирную черту под вопросами, которые были приняты, чтобы понять, что это вопросы, которые в живой эфир к нам поступили. А те вопросы, которые будут после заданы или реплики, мы отправляем Анатолию Алексеевичу. Но одно предложение. Не просто вы у себя, а вы поделитесь ими ответами с нами. Мы у себя на сайте их тоже разместим. Естественно. И получится, что мы на разных источниках это продублируем, чтобы больше народа узнало. Да. Хорошо. Очень хорошо. Договорились. Ну что ж, теперь переходим уже к репликам вопросов. Напоминаю, что вопросы и реплики мы принимаем только там, где можем их видеть, на сайте Народного славянского радио. Это чат у нас есть, slavradio.org сайт. И есть у нас канал YouTube, youtube.com/slavradio. Потому что многие начинают обсуждать вопросы, задавать на других совершенно сайтах, куда у нас нет доступа, мы там не администраторы. Это совершенно сторонние сайты. Там на уважаемом каком-то Русич ТВ задают вопросы, на Крамоле, еще где-то. Мы не администраторы, мы не получаем ваших вопросов оттуда. Хотите задать вопрос? Заходите на наши ресурсы доступные, пишите. Заходите на ресурсы Анатолия Алексеевича, там пишите, чтобы это попадало к нам или хотя бы к нему. Потому что, ну, по-другому мы просто не увидим. А потом вы обижаетесь, вот я задал вопрос, а вы не прочли его. Только вот у нас, пожалуйста, будьте любезны, вот это учитывайте. Не пишите на деревню дедушки. Итак, Сергей Кудашов, вопрос. По вашим, под вашими, наверное, статьями, выступлениями, предлагается пройти ДНК-тест в разных лабораториях, часто сомнительных. Имеете ли вы к ним отношение? Но здесь не указано, какие сомнительные. И назовите, пожалуйста, ту лабораторию, которую вы организовали, то есть которой можно доверять. Через 3 недели, видимо, выйдет статья на переформате, есть такой ресурс, специально посвящен этому вопросу. Там в основу истории помещена одна дама, которая расслала тест на ДНК в 5 разных лабораторий и получила 5 разных ответов, которые друг с другом не корреспондируют. Это было сделано путем, как правило, геномного анализа. И вот как раз я на ее примере покажу, а как лаборатории, которые вот занимаются геномным анализом, это, понимаете, на кофейной гуще просто в сторонке стоит тихо в сравнении с тем, что происходит в геномном анализе. Поэтому ответ утвердительный. Конечно, есть лаборатории много, где данные недостоверные. И почему многие лаборатории эти не делают ДНК-генеалогию, а делают геном? Потому что там не проверить. Когда делается анализ на вот гаплогруппы, гаплотипы, там совершенно ясно и четко, там выдается серия цифр, которая публикуется, или которая посылается заказчику, идет объяснение детальное, что означает это. Заказчик может при желании переслать этот набор цифр в другую лабораторию и получить, я почти гарантирую, то же самое. Более того, мы объясним, как считается, как датировка. Это вроде как излишне каждый раз повторять одно и то же, но это делается для достоверности. Поэтому есть вот такие лаборатории, ненадежные совершенно, есть и в России, есть и за рубежом. И вот об этом пойдет речь, значит, в следующей статье, повторяю. Теперь, что касается лаборатории, которая организована, она в Москве организована уже 2 с лишним года назад. И это лаборатория, где определяют как раз желающим ДНК, в смысле определяют набор маркеров, называется гаплотип, получается в итоге набор цифр из 27 цифр, и получают гаплогруппы. То есть это как бы обложка паспорта, как я уже раньше рассказывал. Обложка паспорта – гаплогруппа, а номер паспорта – это гаплотип. Так вот, когда две вместе сравнивают, и обложку, и номер – это уникальная информация. И вот это делают в Москве. Есть сайт Академии ДНК генеалогии. Так можно набрать в поисковике, он выскочит. Там есть панель специальная «Заказ теста». И все, можно уже много сотен человек из России, и из стран ближнего зарубежья, и из стран, кстати, дальнего зарубежья, есть и такие, которые заказали эти тесты в Московской лаборатории. Так что напоминаю еще раз, Академия ДНК генеалогии, поиск, значит, заказать тест и следовать процедуре. Благодарю. Друзья, прошу, пишите без ошибок. Я иногда сам с ошибками читаю, потому что тороплюсь здесь, во все стороны смотрю. Но когда еще с ошибками написано, приходится прямо на ходу что-то исправлять. Виталий Микеров, вопрос эфира. Расскажите про методы, которые используются в ДНК-генеалогии. Но мы уже, кажется, эфиров много посвятили этому. Если хотите что-то добавить. Я коротко скажу. Методов несколько. Во-первых, метод – это, вот на примере нашей лаборатории, это определение набора цифр, которые характеризуют ваши Y-хромосомы. Второе – это метод определения как бы обложки паспорта, который характеризует вашу, дает вашу групповую характеристику. Если гаплотип – это индивидуальная, а есть групповая характеристика. И, наконец, третий метод – это на основании этих данных проводятся расчеты, которых не проводит ни одна другая лаборатория в мире, просто потому, что у них нет такой квалификации. А у нас есть такая квалификация, у нас несколько человек эти расчеты проводят, и мы для каждого человека, который захотел это видеть, заказал, мы даем персональную интерпретацию, в которой иллюстрируется вот, и гаплотип, и гаплогруппа, и расчеты, и исторические выводы, которые из этого следуют. Вот основные подходы к анализу ДНК. Мы не занимаемся геномом по простой причине. Это такая каша, в которой можно что угодно найти и куда угодно повернуть. Да представьте себе, у вас поле, облако точек, и через это облако точек нужно провести прямую линию. Вы можете провести эту прямую линию вдоль и поперек облака, как хотите. А особенно тогда, когда у вас есть желание провести именно так, как нужно вам. Как нужно. Вот этим занимаются в огромной степени те, кто занимается анализом генома. Я имею в виду не геном человека, не лекарственные препараты или подготовка, а это популяционная генетика геномная. Когда уже в истории известно якобы что-то, и геном получает, геномные получают миллионы этих самых меток, и этот миллион, естественно, что да, историки были правы, вот именно так оно и происходило. Вот да, срубная культура происходила из ямной. Я тоже рассказывал, этого не может быть. Да, вот, пожалуйста, вот смотрите, вот следите за руками. Вот проводится черта поперек генома. Вот смотрите, вот тут ямная культура, вот тут срубная. Она из ямной образовалась. Это типичный пример того, как делается геномный анализ. Я думаю, что некоторые слушатели делали геномный, у них пишут, что вы там на 54% европеец, на 12% вы африканец, на 7% вы вообще австралийский абориген, и еще на 3% вы неандерталец. Вы понимаете, я вам скажу откровенно и честно, чушь собачья. В 90% того, что вам дают. На самом деле, если там у вас 99% или 95%, что вы северный европеец, ну так тогда 95% – это другой разговор. Но нужно ли это вам? Вы что, сами не знаете, что вы северный европеец. Понимаете? А люди пытаются найти то, что они не знают, и вот тут начинаются проблемы, потому что им дают всякую ерунду, и они верят, они тоже пытаются на себя примерить, говорят, смотрите, они определили, действительно, вот у меня 2% я полинезиец, а у меня дедушка был моряком, ходил в Полинезию. Вот у меня, смотрите, 2% полинезиец. Если бы я был рядом, чем и с дедушкой. Этот дедушка мог свой ДНК оставить в Полинезии, а причем он же не принес ДНК-то из Полинезии на себе обратно. ДНК-то дедушки смотрится. Да? И вот люди, которые даже вот такие дурацкие примеры начинают примерять на себя, там, на родственников, и говорят, смотрите, складывается. Вот я в этой статье пишу через 3 недели, которые, что нашли, что у какой-то дамы, что итальянское происхождение. Она говорит, вот почему я люблю пиццу. А 4 другие лаборатории показали, что итальянцев там нет и близко. Понимаете, люди, они рады обманываться, рады придумывать истории, которые на самом деле их нет, только потому что им сказал некто, которому они поверили. Вот таких вещей в мире сколько угодно. Да, на обмане нас разводят, как кроликов. Абсолютно. Вот этот геномный анализ, у меня просто, ну, не хватает просто сил везде писать. Не верьте этому делу, пока вам не показали конкретно, как это получено. Ну, никогда же не показывают. Там же миллионы этих самых меток. Для того, чтобы их проанализировать, нужен профессиональный компьютер, который оперирует терабайтами. Но у кого есть компьютер дома, который терабайты может, файлы в терабайт анализировать? Нет ни у кого таких. Поэтому вы принимаете то, что вам дают, и все. Вот так строится геномный анализ. Я думаю, что когда-нибудь мы сделаем эфир, на котором я вот расскажу тем, кто не прочитал эту статью, вот как на самом деле делаются эти штуки, и как потом объясняют, когда приезжали к стенке начальников тех лабораторий, как они выкручиваются и говорят, вы знаете, ну, вот так получается, это что-то, вот причины такие-то, такие-то, третьи, десятые. А правда не говорят, что это, понимаете, кофейная гуща, гадание на ней. Ну, не всех мы тех, кто гадает на кофейной гуще, так будем приравнивать к шарлатанам. Все-таки иногда я встречал людей, которые очень точно по кофейной гуще что-то рассказывали. Например, что дедушка из Полинезии. Да, я нет, понимаю. Я реально встречал людей, которые по кофейной гуще рассказывали всю правду. Но в данном случае здесь еще круче, чем кофейная гуща. Вы понимаете, был такой замечательный актер Жжонов. И вот когда его выпустили из заключения, где он провел немало лет, он шел по Москве, к нему подошла гадалка. И говорит, слушай, молодой человек, я сейчас предскажу тебе будущее. Он говорит, слушай, дорогая, ты мне не будущее предскажи, а мое прошлое опиши. Она повернулась и ушла. Понимаете? Да, понимаю, будущее да. Предсказывать как угодно можно, а прошлое – все. Вот тут уже ее магические чары не сработали. Есть такие, да, и причем навалом. Вот примерно вот эти вот товарищи, которые поставляют прадедушку из Полинезии, наверное, вот такие гадалки. Ну ладно, идем дальше. Ёшкин кот, вопрос в эфир. Есть версия, что всем этим древним, в кавычках, костям не более 500 лет. Сколько лет может храниться кость в почве? Зависит от того, какая почва. На самом деле, вот есть мнение... Это за пределами науки. Есть мнение, что у моего соседа там 8 ног и 4 руки. Но это же не принимается. Мало кто что сказал. На самом деле кости, вот, которые нашли, я только что привел пример, в Северной Африке, которым 15 тысяч лет, это найдено радиоуглеродным анализом. Находят кости неандертальцев, датировка там 40 тысяч лет. Ну, тысячи костей нашли, которые по датировкам они намного больше, чем 1000 лет, и говорят о том, что кости там, им 500 лет, но это, пардон, ну ерунда полная. Обратитесь к первоисточникам, а не мнениям. Угу. Дальше. Хорошо. Русич, вопрос в эфир. На какой самой большой глубине были обнаружены следы или останки цивилизаций, которые известны вам? Не знаю. Я с этой стороны не смотрел. Но есть слои, есть, я знаю, что есть, точно находят там 4 метра, 5, 6 метров, но детали не могу привести. Просто меня это как-то никогда не интересовало, признаться. Далее. Сергей Кудашов, вопрос. Кого могут пригласить для работы в Гарварде из иностранцев? Нужно ли для этого иметь особые заслуги на родине? Родину пишет с большой буквы, меня это радует. Но там другие подходы. Особые заслуги – это там обычно рассматривают объективно. Я сам, признаться, проходил через эту процедуру. Когда у человека, в частности, вот у меня было, когда у него в документах, что он доктор наук и профессор, что он лауреат научной премии, а именно государственной премии Советского Союза, что у меня несколько сотен публикаций, то вот это и есть, собственно говоря, критерий, по которому отбирает лаборатория, нужен этот человек или им. Но есть еще один критерий. Это нужно попасть желательно в десятку по тематике лаборатории. Вот я, работая на серьезной должности в американских компаниях, ко мне обращались многие выходцы из России и просили на работу, чтобы их взяли. Я говорю, понимаете, мы занимаемся сейчас новыми методами лечения рака. Вы владеете ими? Мне говорят, нет, но я вот в лабораторию, вернее, пойду в библиотеку, я подучусь. Я говорю, все, ребята, к сожалению, разговор закончен. Потому что надо, чтобы не просто владели, а чтобы лаборатория была в таком восторге, что такой к ним пришел специалист, что его лаборатория хотела бы взять. Вот это и есть критерии, чтобы взяли на работу в Гарварде или в другом-другом месте. Надо, чтобы у вас было заинтересованное место, а не вы заинтересованы в месте. Хорошо, далее Сергей задает вопрос. Расскажите о своей работе в Гарварде, сколько вы там работали, в каких должностях, чем отличается визитинг профессора от просто профессора, визитинг лектора от профессора в СССР и России? Ну, я попытаюсь коротко. Ну, во-первых, я работал там, будучи профессором Гарвардского университета, работал 12 лет. А потом после этого меня переманили, ну, прямо скажем, быть вице-президентом в одной многомиллионной компании. И это было крайне интересно. Мне было это интереснее, чем Гарвард. Потому что в этой многомиллионной компании мне дали практически неограниченный бюджет. А в Гарварде я писал постоянно заявки на гранты. А тут бюджет, свою лабораторию. И вообще бюджет неограничен не во всем. То есть путешествия, поездки, все что угодно. Лаборатория, оборудование. И я перешел из Гарварда в эту лабораторию, в эту компанию, вице-президентом по науке, а потом, когда эту компанию продали, на другой конец США я не уехал, а организовал свою компанию, которая вскоре стала public, это называется в США, то есть это компания, как, где гранты не нужно за ними гоняться, а она, компания работает на инвестициях частных, ну или организаций. То есть, опять же, бюджет был большой, но потому что люди давали деньги нам и верили в то, что мы сделаем то лекарство, которое они хотят. И вот если лекарство такое получается, то я должен сказать откровенно, что каждый в этой компании разбогатеет, причем серьезно разбогатеет, потому что деньги большие дают. А если компания лопнула, что бывает в подавляющем большинстве случаев, то, конечно, никаких разбогатений даже и речи быть не может. Так вот, это что касается моего опыта в этом деле. Теперь, что касается... Там еще раз, о чем был вопрос, напомните мне... Отличие визит профессора от профессора и... Отличие профессоров. Значит, дело в том, что профессор в России тоже разный, как и за рубежом. Вот я опять приведу свой личный пример. Я защитил диссертацию докторскую и тут же получил должность профессора. Тогда я работал в МГУ и защитил диссертацию в МГУ. Было мне тогда 30 лет, когда я стал доктором наук. И тут же меня пригласили, тогда был Московский пищевой институт, на должность профессора читать курс лекций в этом пищевом институте, курс лекций по ферментам. Но я работал постоянно, естественно, в МГУ, а просто приезжал два раза в неделю в пищевой институт, будучи там профессором, в МГУ я еще не был профессором, и читал лекции. У меня было удостоверение, у меня написано «профессор», все в порядке. Через год мне дали профессора в МГУ же. Может быть, через два, нет, наверное, через год. И я, у меня увеличился круг обязанностей, я перестал быть в пищевом институте и стал профессором в МГУ. На химическом факультете. И было там где-то года 4. У меня было удостоверение, написано «профессор Московского университета», и я, значит, работал. Потом меня перевели, это было решение вице-президента Академии наук, меня перевели в Академию наук. Я стал заведующим лаборатории в Институте биохимии, который на Ленинском проспекте в Академии наук. И там через 2 года Я опять стал еще новым профессором, профессором Академии наук. И для того, чтобы быть профессором Академии наук, нужно заслужить это дело уже как бы академической работой. Поэтому, как видите, я был трижды профессором в одном месте, в другом и в третьем. И вот то, что мне дали в Академии наук, это мне дали пожизненное звание. То есть это пожизненно в Академии, это, значит, выдавал ВАК по представлению Академии наук. И это пожизненно. Сейчас у меня это удостоверение до сих пор хранится. Я продолжаю быть профессором Академии наук, правда, не Советского Союза, а РАН. Это поскольку пожизненно. Теперь, что касается, как видите, так что здесь есть звание профессора пожизненное, а есть должность профессора. И не такие многие имеют звание профессора, в основном работают на должности профессора. То же самое в Гарварде и в любом другом учебном заведении США, где есть профессора. Вот я работал в Гарварде в должности профессора 12 лет. У меня не было звания профессора, потому что если бы мне дали звание профессора, оно было бы пожизненным там. И я бы всегда гарантированно оставался в этом университете, получая гарантированную зарплату, чем бы я ни занимался. Поэтому это очень почетно иметь звание профессора, хотя должность профессора тоже нормальная. Так вот, я был в должности профессора в Гарвардском университете. Вот, если это ответ на ваш вопрос, что есть разные уровни, точнее, разные есть должности, есть звания. То же самое, наверное, есть, кто служил в армии, знает, что работаешь на генеральской должности, но сам полковник, а не генерал, а должность генеральская. А когда вот дают звание генерала, тогда это уже звание генерала. И поэтому там в армии есть тоже самые разнообразные варианты. Может и лейтенант работать технически на полковничьей должности, а может быть даже и наоборот, если в чем-то там проблемы. Так что здесь, когда я приехал из США, и люди, которые пытались найти компромат на меня, потому что занялся ДНК генеалогией, то стали писать, что он не был профессором в Гарвардском университете. Но это смешно, на самом деле я был в должности профессора. И мне клиент пишет, Лев Самуилович, покажите ваш диплом о том, что у вас есть звание. Я говорю, что я никогда не писал, что у меня есть звание профессора. Этого нигде не найдете. У меня была должность профессора, которая тоже, кстати, была совсем неплохой во всех отношениях и почетной. Скажем, профессоров Гарварда присылали регулярно, там где-то, наверное, раз в три недели приглашал ректор, значит, Гарвардского университета на чаепитие. Все это был разговор интересный, и все это было очень почетно и интересно. И мне там нравилось. Не нравилось только одно, что работая в Гарвардском университете, даже профессором, все-таки я был неким винтиком там, потому что у меня, я работал в медицинской школе Гарвардского университета, а это факультет. В научных заведениях США школа – это факультет, у которого есть право присуждения ученых степеней. Скажем, медицинская школа – это факультет Гарвардского университета, так же, как любой факультет Московского университета, но в котором есть свой ученый совет и в котором присуждают ученые степени. А вот, скажем, Гарвард в основном – это не университет, это колледж. Поэтому кто интересуется, знает, что Гарвардский колледж. Это есть Гарвардский, так, часть Гарвардского университета, но Гарвардский колледж не имеет права присваивать ученые звания. Поэтому подавляющее большинство выпускников Гарварда – выпускники Гарвардского колледжа. Тонкие материи далеко не все знают. А вот я был сотрудником Гарвардской медицинской школы, и вот эти мои, так сказать, недруги писали, что вовсе он не работал в Гарвардском университете, но работал в Гарвардской медицинской школе. И это, кстати, есть в моей Википедии, в моей статье, что я, значит, обманщик, что я не был в университете, а работал в школе. Но это смешно. Все равно, что сказать, он не был сотрудником физического факультета МГУ, вернее, он не был МГУ, а был всего лишь на физическом факультете МГУ, или там на химическом, или на биологическом. То есть люди не знают, о чем пишут, и вот, значит, об этом пишут. Поэтому есть много нюансов. В Америке вообще нет ВАКа. Там нет присуждения ученой степени, утверждаемой ВАКом. Присуждает факультет. И все. И вот есть, допустим, я был PhD, то есть это доктор философии, хотя был доктором наук в Союзе. Меня везде писали PhD. Мне, конечно, это было как-то так не так. Я поэтому на своей карточке поставил PhD и доктор, значит, соответственно, химических наук. Но, скажем, в MIT у них есть докторские степени, и они присуждают степень доктора наук, доктора естественных наук. Поэтому даже такие вещи, как ученые степени, разнятся от учебного заведения к учебному заведению. Скажем, в Америке нет института в Академии наук. Нет такого, что институт биохимии, Академии наук. Там вся Академия, она на факультетах университетов. Там нет таких вещей, как вот здание, там, я не знаю, Академии наук, отдельно, специально, где есть всякие президиумы, там, где есть эти самые департаменты. Нет. Вся Академия, она на факультете. Более того, в США академики не получают зарплату из Академии наук. Вот то, что сейчас называется, по-моему, стипендия в России, которую платят всем академикам, член-корреспондентам, в Америке этого нет и близко, как классы. Там академики платят сами деньги за членство в Академии наук. То есть это, ну, раньше это было несколько сотен долларов в год, сейчас уже, может быть, и тысячи долларов в год, может быть, и больше, цены растут. Но представьте себе, академики не получают зарплату от академии. Вот он работает в университете профессором, вот он за университет получает зарплату, все. А платят, соответственно, за членство. Потому что академию надо поддерживать, потому что собираются совещания, конференции академии, откуда деньги нужны? Вот их из взносов. Скажем, я член академии, Всемирной академии наук и искусств, которую когда-то организовал Эйнштейн. И я плачу взнос в эту академию. Там положено платить, значит, где-то, сейчас, по-моему, $100 в год. Каждый член академии платит. Ну, потому что не все могут. Там есть во Всемирной академии, есть члены академии из бедных стран, там из стран Латинской Америки, из Африки. И поэтому мы платим деньги, чтобы поддерживать тех людей, чтобы им было можно и было ездить на конференции. И вот я плачу, то есть должен платить, точнее, $100 в год для того, чтобы была копилка в академии. Я плачу, признаться, заметно больше, просто, так сказать, от щедрот своих, потому что мне как-то неудобно. У меня зарплата и вообще доход такой, что он позволяет платить больше. Ну, что я буду крохоборить и платить только $100? Это как-то несерьезно. Поэтому люди, у которых есть возможности, они платят больше. Но это все сугубо добровольно. Вот тоже так, что здесь много разницы в отличии. Но есть еще одна разница. В США, когда профессора берут на работу, обязательно смотрят на его цитируемость. Потому что есть такое негласное правило, его нет в законе, что для того, чтобы быть профессором, быть взятым на работу, надо, чтобы индекс цитируемости был не менее 15. А что такое индекс цитируемости? Это вообще очень такая любопытная и правильная величина. Дело в том, что это означает, что, скажем, у меня есть много публикаций. И вот, когда я смотрю цитируемость публикации, она, допустим, на мою самую большую цитируемость, сейчас, например, 519 ссылок на мою работу, которая наиболее сильно цитирует. Потом, значит, на втором месте там, где-то 300, по-моему, потом 150, потом там, 120 и так далее. И вот так отсчитывается число ссылок, пока не дойдет до того, когда это место в этой цепочке не совпадает с числом ссылок. Вот, скажем, у меня цитируемость моя 27. Это означает, что цепочка, в которой 27 моих работ, и последняя на последнюю цитируется, значит, по меньшей мере 27 ссылок на эту статью. Следующая идет та, на которую уже 26 ссылок, а она уже по порядку 28-я. Значит, она не засчитывается. Поэтому система для чего разработана. Что нужно не просто на что-то одну какую-то работу выскочил и на нее набирать ссылки, а нужно, чтобы как можно больше статей, как можно больше цитировались. И поэтому вот такая система. Так вот, когда недавно я посмотрел на цитируемые профессоров, сейчас в Академии открыт конкурс РАН, в Российской Академии наук, открыт конкурс на получение профессоров академических. Я посмотрел, и там правило впервые введено, что нужно заявлять цитируемость. Но это кошмар какой-то. 90% людей, которые стать профессорами, я уж не говорю, там 15, как в США, вот у меня, повторяю, 27. Так вот там у 90% число цитируемых на уровне 3. У немногих Есть хорошие, там есть как-то люди, которых там 30, 50, даже у кого-то, по-моему, 70. Это уже заоблачное цитирование. Значит, на этого человека 70 статей его, на последнюю 70 ссылок. Замечательные. То есть такого человека нужно вообще серьезно рассматривать на присвоение ему звания академика Российской академии наук. Но в Российской академии свои принципы. Так вот, у большинства на уровне трех, то есть означает, что есть всего три статьи, на третью из которых всего три ссылки. Причем там еще не вычитаются самые цитируемые. Поэтому здесь, возможно, все три ссылки – это все три его. Скажем, на мой, который я привел 519 ссылок на мой самый первый, там нет ни одного самого цитируемого вообще. Я ни разу на эту работу не сослался сам. На нее ссылаются только другие. Так вот, значит, поэтому печальная ситуация в академии, если профессоров дают тем, у кого на уровне трех цитируемость. Ужас какой-то. Я думаю, что во всем мире просто народ бахнул, когда такие вещи наблюдаются. Так что здесь тоже, понимаете, у России на самом деле я был бы начальником, если бы директором был я. Никому из этих людей нельзя давать профессора, если только не есть какие-то, ну, из ряда вон выходящие достижения. Ну, я не знаю, какой-нибудь там, я не знаю, там новую какую-нибудь ракету разработал, рыскающую там по небу на основании каких-то математических разработок, которые никто в мире не знает, не понимает, а вот на этом основании разработана какая-то совершенно необычная, понимаете, ракета. Тогда можно понимать, что это вклад внесен гигантский в развитие науки и техники с этим связаны. А если это просто обычные всякие там историки, лингвисты, археологи, там, не знаю, физиологи и прочие дантисты, у которых там три ссылки на работу, но нельзя давать таким профессора, иначе никогда уровень академии наук не поднимется. Вот если бы не давали, то уровень академии наук, безусловно, поднялся бы. Вот такая, понимаете, у меня речь в этом отношении. Понятно. Идем дальше. Виктор Куприянов, вопрос эфир. А какой национальности принадлежали великие моголы? Имеют ли они генетическую связь с современными татарами и монголами? Ну, великие монголы были в Индии, на самом деле. Поэтому какой именно гаплогруппе, я думаю, никто не знает. Хотя это несложно установить, ископаемые кости взять. Но в Индии ни одного человека не были изучены ископаемые гаплогруппы. Это дорогостоящее дело, и надо, чтобы было развитие науки, было на уровне определенном, и тем, что это должно быть востребовано. Вот скажем, я думаю, что гаплогруппа какого-нибудь Ивана Грозного в России была бы востребована. И если найти, если получить разрешение на изучение его костей, и я думаю, что должно быть востребовано изучение древних славян, там, не знаю, Кривичи, Вятичи, там, Дреговичи и так далее. Потому что тогда можно было сразу определиться, кто есть кто, кто откуда пришел, какие были миграции, откуда эти древние славяне появились. Но, к сожалению, РАН этим тоже не занимается. РАН не хочет это видеть. Более того, вот наша лаборатория использует очень дорогие реактивы, получаемые из-за рубежа. Очень дорогие. Это специальные фрагменты нуклеотидов флуоресцентными метками. Это штучный товар. И они стоят огромные деньги. Именно поэтому тесты на ДНК такие дорогие. То есть это на уровне там, 15 тысяч рублей за тест. И при этом сама Академия практически никаких денег с этого не имеет. Это все потому, что безумно дорогие реактивы. Так вот, Российская Академия наук даже не позаботилась, чтобы для развития своей этой науки академической разработать методы получения вот этих вот реактивов с тем самым флуоресцентными метками, да известны все методики, и чтобы их запустить в производство. Этим бы деньги оставались у нас в стране. А то сотни людей, если не тысячи, посылают в США на анализ, на тест на ДНК, и, естественно, платят в валюте за рубеж. Деньги утекают из страны. Поэтому сама идея создания лаборатории этой в Москве, которую я в свое время объяснял, почему именно в России, а потому что деньги не уходили из России. Надо, чтобы деньги оставались в стране. Почему я не получаю никакой зарплаты за эти вещи, работы в России, а потому что я не хочу, чтобы деньги увозили, чтобы я вообще ни за что и никогда не буду увозить деньги из России. Если даже что-то заработаю, допустим, мне какой-нибудь там, я не знаю, премию выпишут. Но, правда, от таких я всегда отказывался. Но я сделаю так, чтобы эти деньги потратить в России, а не увезти их за рубеж. Ни к чему это. Поэтому вот такие вот, опять же, объяснения. Понятно. Идем дальше. Евгений Ёшкин Кот вопрос задает. Больше похоже на сказку. 20 тысяч лет, 50 тысяч лет. У нас в Новосибирской области курганы засыпаны на полутораметровым слоем глины. Почему в этих курганах нет костей? Ну, я не знаю, почему нет костей. Может быть, эти курганы имели какое-то, понимаете, религиозное предназначение, духовное предназначение. Насыпали курганы, ему молились. Все может быть. Поэтому вопрос, почему нет, вопрос не совсем правильно поставлен. Вопрос не стоит, а, допустим, факт, что в этих курганах нет костей. Все, точка. А дальше просто ставится так, с какой целью эти курганы возводились. И вот тогда на это можно пытаться искать ответ. А сомневаться в чем это, потому что где-то в курганах нет костей, да ради бога. Я думаю, что можно наверняка, почему, скажем, в могиле неизвестного солдата есть одни кости, и то неизвестно от кого. Ответ ясен, это имеет символическое значение, потому что любая, значит, мать, отец, родственники, просто люди, они верят, что вот там может быть именно их лежать сын, муж или брат. То есть это большое идеологическое значение имеет. А начинать к этому придираться, начинать копаться, ну это можно, но смысл какой? Надо же сначала вопрос поставить, с какой целью это делается. Поэтому, да, все может быть на свете. Может быть, расхитили. Очень много курганов ограблено. Я не знаю, кому кости понадобились, правда. А то, что там нет предметов, вполне возможно, что разрыли, украли. Тут масса разных объяснений может быть. А может быть, курган насыпали, чтобы с него за супостатом смотреть. Вот это сторожевая, так сказать, башня. Таких полно, скажем, есть интересная очень махаджарская культура в Средней Азии. Там полно вот насыпано этих самых типа курганов, и в них даже не предполагалось, я думаю, костей, потому что это были наблюдательные вышки, чтобы, как пришли к выводу ученые, чтобы наблюдать за сайгаками. Когда приближается стадо сайгаков, оно пылит сильно. И вот по облаку пыли стоят наверху эти надзорные и наблюдают, куда, в какую сторону идут сайгаки. А потом их начинают загонять. Вот тот, кто пытался догнать сайгака, он знает, что это бесполезное дело. На сайгака входится на браконьеры с автомобилей, догоняют их по степи и стреляют. А вот как, интересно, махаджарцы, это 8 тысяч лет назад примерно, они на сайгаков охотились, что там полно костей сайгачьих найдены у них. А вот это загадка. Тоже факт есть фактом. Нашли массу костей сайгака. Вопрос, как они их умудрялись догонять или загонять? Ответа нет. И такого масса в науке вещей. Я думаю, ответ очень простой, точно так же, как за зайцами особо не бегают. Возможно. У нас в России есть множество ловушек, как поймать зайца, и много других ловушек, как поймать другую птицу, не бегая и не летая за ней. Поэтому... Возможно, но 8 тысяч лет назад – это уважительное время, чтобы, значит, сайка как зайца поймать в ловушку. Хотя, ну, наверняка что-то подобное было. Возможно, рвы вырывали, куда сайгаков загоняли. Ну, ясно, что не пешком за ними гонялись. Но я к тому, что вот я, почему пример привел курганов таких, или насыпанных, типа курганов, которые, судя по всему, были для другой цели. Может быть, там тоже было. Сидел, стоял дозорный, наблюдал. Да, мысли понятны. Просто прошел разговор, что я очень уважительно к нашим предкам отношусь. Я думаю, что если они выжили в условиях, как говорят некоторые, намного хуже, чем сейчас, пережили несколько обледенений, потопов и так далее, но, наверное, были мудрыми людьми, раз сумели выжить. Это сейчас любого из нас взять за шкирку, в тайгу куда-нибудь отослать, вот так вот, как мы есть, да, с умными какими-то своими там пиджаками, костюмчиками и прочим, там, с Бентли, с ключами от Мерседеса, и все. И до свидос, через пару дней мы там коней двинем. А наши предки с одним ножом и топором мы там выжили. Ну, серьезно? Ну, зачем с ножом каменным? Да, и выжили бы нормально, и рыбки наловили, да? И корешков накопали, да еще бы сказали, как все вкусно и хорошо. Ну, ладно. Был естественный отбор был. Конечно. Так что не все так дико было в те времена. Идем дальше. Екатерина Северная. Вопрос эфира. Действительно ли у русского народа на генетическом уровне заложена высокая нравственность и восстание против всякой несправедливости? Является ли это причиной ненависти со стороны Запада? И почему являясь одной расой и имея общего первопредка, мы настолько разные в своих ментальностях? Кому может быть выгодно такое положение вещей? Вы понимаете, я бы не стал уходить здесь на генный уровень, иначе мы начнем говорить. То есть были белые, были красные, да? Гражданская война России. У них гены были, в общем-то, или хромосомы там, и гаплогруппы, гаплоти, в общем-то, одинаковые и у белых, и у красных. Вот кто из них был высоконравственным, кто из них более высоконравственным, и кто менее? Возьмем генерала Власова. Он тоже был русским, но он все, высоконравственный. Поэтому, понимаете, эти вещи, они чреваты, когда духовность пытаются перевести на такой уровень. Я бы даже не сказал, что я понимаю, что могу навлечь на себя неудовольствие, но я не думаю, что прям все русские, они уж такие все высокодуховные, высоконравственные. Можно сколько угодно найти и забулдык, и вообще и доходяк, и кого угодно, и которого просто можно постыдиться с ним рядом находиться. Поэтому всякое бывает, и это в любой стране. Другое дело, что эволюция человека вот среди людей, которые сдружились, образовали славянское содружество, а это по меньшей мере десяток, а то 15 разных гаплогрупп, из них максимальная родина и на втором месте стоят, на одном уровне стоят вот И2А и Н1А1, и еще десяток, а то и больше минорных по численности гаплогрупп, хотя это такие же русские и вовсе не какие-то второсортные. Вот, видимо, процесс сближения славян и образования, такое сдруживание, образование единого содружества, несмотря на разные рода, наверное, что-то там было, что позволило вырабатывать нравственные критерии, высоконравственные, как ориентир. Отнюдь не всех людей, взятых там, но ориентир. И поэтому наши предки жили, конечно, на природе. Они поклонялись ветру, солнцу, там, богам, воде, росе. И вот это наверняка у них вырабатывало принципы определенные уважения к окружающей среде, уважение вообще к миру и друг к другу. Хотя это тоже, должен сказать, объективно, тоже не присутствие только среди русских. Скажем, там, ну, не знаю, на Кавказе, в частности, в Грузии, когда человек уронил хлеб на пол, он его обязан поднять и поцеловать. Вы понимаете, это и таких вещей немало. Уважение к предкам, на самом деле. К сожалению, русским приходится поучиться уважение к предкам, потому что большинство русских не знает своих предков, но знает там, на отца и дедушку, но, может, кто-то знает про дедушку. А желания узнать глубже-то и нет. Вот в чем дело. То, что не знает, это ладно, но желания нет. И когда меня спрашивают, ну почему вот так мало людей, изучая свою, так сказать, ДНК-генеалогию, интересуются мало, видимо, тяжелое было выживание. Последние там мне 80 лет, а на самом деле и 100, и 200, и 1000 лет. Другие были заботы. Я говорю, вы знаете, я не согласен. Потому что айфоны, на самом деле, есть, я не знаю, у подавляющего большинства нынче, по крайней мере, среди, так сказать, вот слова интеллигенции, так можно назвать. На айфоны у них деньги есть, и гораздо больше, чем на эти вещи. Нет, тут дело в другом. Дело не в выживании. Дело в том, что и на водку деньги есть, и на много чего другое деньги есть. Это означает, что ориентиры другие. Причем мне обычно говорят, ну вот если я узнаю, что от этого лучше буду жить, от этого страна будет лучше. Я говорю, да, будет лучше жить и страна, и вы сами. Потому что вы сами не понимаете, когда вы узнали своих предков, какой пласт культурный вы раскопаете. Потому что я не знаю ни одного, наверное, который бы, узнав своих вот как раз те же гаплогруппы, не стал бы интересоваться историей своей гаплогруппы. Многие полезут в архивы, причем архивы и областные, и центральные, военные архивы. А многие узнают это гораздо глубже. Понимаете, на самом деле от этого повышает самосознание людей. Оно сейчас у русских, надо порадоваться, оно поднимается, самосознание. Оно вот, я думаю, что присоединение Крыма, оно сильно сработало в сторону повышения самосознания. Я думаю, что и выборы Путина в огромной степени сыграли в его пользу, потому что он присоединил Крым и поднял русских в их глазах на многое. Но вот, а если еще узнать своих предков, вот это тогда разговор уже переходит на другой уровень. Почему-то у арабов считается, что как минимум на 7 поколений нужно знать своих предков. У киргизов то же самое. Вообще Средняя Азия, она в этом отношении очень серьезно относится к своим предкам. У русских пока этого нет. Но говорят, что вот, мол, это были крепостные крестьяне у многих русских, поэтому их интересы большого нет. Но я не думаю, что это является причиной. Все-таки наоборот, был крепостной крестьянин, а как он туда попал? Откуда он попал в крепостные крестьяне? Это тоже ведь открытая страница. Зачем же ограничиться так, сам, так сказать, вроде бичеванием? Ну, был крестьянин крепостной, куда мне там деваться? А я, например, знаю, что в Курской области, откуда мои предки родом, у них очень много деревень носят название по именам, по фамилиям. А, вот, скажем, наша деревня Клёсово по фамилиям. И очень много деревень подобных же. На самом деле причина понятна в огромной степени. Это были дети боярские, это были дворяне, которые за царскую службу получали земельные наделы, на них возникали деревни. И, как правило, эти деревни назывались по фамилии вот этого человека, потомственного военного, который получил надел. Ну а дальше история поехала в кость, потому что это была вольница определенная, эти самые служаки, дворяне, дети боярские. Они сами себе шили военную одежду, они сами себе выращивали лошадей, у них не было крепостных, они сами устраивали свою жизнь, и они постоянно сражались. И их было там много, это были фактически пограничные земли, это Курская, Белгородская, Орловская области. И они получили земли в свой надел, И они служили семейно. То есть, когда сыну стукало где-то лет 15, ну, максимум 16, его уже отводили на регистрацию, он уже получал денежный пай. И либо его подселяли, что было нечасто, к отцу, либо мы давали свой, заработал, заслужил, свой земельный надел. И вот люди жили на своей земле. А потом, когда пришел Петр I, при всех его, конечно, достоинства как государственного деятеля, он был против этой вольницы, потому что ему надо было, чтобы был конвейер, чтобы не эти люди, которые сами себе коней приводили и сами шили обмундирование, надо, чтобы это было все казенное, что призывали на 25 лет крестьян из деревни, что 25 лет ему не было никуда деваться, его выдавали ему одежду, выдавали ему фузею, там ружье какое-то другое, и все, чтобы это было по конвейеру, на конвейере. И он таким образом резко стал репрессии проводить, но репрессии не физические, а экономические репрессии. Среди вот как раз этих самых однодворцев, которые жили в деревнях своего имени, своей фамилии. И каждый был, помнил свою родословную. И как писали потом уже гораздо позже, что они чванили своими предками. Понимаете, вот где начала Россия уходить в кривь. Что, оказывается, люди, уважающие своих предков, они чванились ими с точки зрения вот этих самых новоришей, у которых предков никаких не было, они их не знали. И вот стали подселять, стали приходить эти самые богатенькие из городов, они стали скупать земли у этих однодворцев. Были проблемы большие, и однодворцы стали разъезжаться, потому что стало жить невыносимо. И вот эти деревья, названия остались. И вот если пойти покопаться в областных архивах, а потом, возможно, в архивах Аргада, это государственные военные архивы, то можно узнать, что ваши предки были людьми служивыми, потомственными служащими, что они были, скорее всего, дворянами и детьми боярскими. Я понимаю, что кто-то скажет, ну а мне какая разница-то? Ну подумаешь, были дворяне, сейчас привилегий уже нет, денег за это давать не будут. А я возражу, потому что это историческая память. Люди, которые знают, что их предки за Русь воевали, за Россию клали свои головы, мои предки, скажем, они ходили по Новороссии фактически, то есть это вот со стороны Белгорода и Курска, та сторона, они были в Новороссии фактически, они ходили в сторону Крыма, они брали Азов вместе с Петром I. Но как я могу равнодушно относиться к их истории? Поэтому я советую, даже тем, у кого нет именных деревень, а те, у кого есть, втройне советую, заняться историей этих деревень, и вполне возможно, что вам удастся вернуть себе дворянский титул, и не потому, что какие-то привилегии, вовсе не поэтому, а потому что это позволит понять, ощутить, что вы стоите на плечах длинной цепи служак за русскую землю. И это само по себе дорогого стоит. А еще, тем более, вы знаете много интересного в этих архивах. Прочитайте документы, прочитайте их докладные, прочитайте их отчеты, прочитайте, что кто-то, возможно, был взят в плен, а это было почетно бег из полона. За бег из полона добавляли денег, добавляли земельный надел. Это не то, что, к сожалению, было во время Второй мировой войны. Считал, потому что никто в полон просто так не уходил. А когда захватили, он еще и бежал. Это только честь и слава таким людям было. И вот это все вы найдете в архивах. И я очень призываю к этому. И здесь ДНК генеалогия вам поможет. Благодарю. Далее Сергей Кудашов. Вопрос в эфир. В одном из эфиров вы говорили, что лженауки нет. Но есть такой Клим Жуков, которого с его согласия называют военным историком. Но он лишь писатель-фантаст и реконструктор, а не лжеученый. Так это или не так? Хотя вот хотя у нас в эфирах как-то я не очень люблю, когда обсуждаем тех людей, которых нет, но вопрос. Фамилии. Конечно. Но дело в том, что, конечно, я это утверждаю, потому что Клим Жуков никакой не лжеученый, он просто не ученый. Причем с лже? Вы же не скажете, что 2+2=5 – это лженаука. Это просто ошибка. Это просто не наука. Так же и Клим Жуков. Он просто не ученый. И это легко показать, потому что диссертацию свою, как я понимаю, он так и не защитил кандидатскую. Цитируемость на его работы нет. Публикация идет в сборниках молодых ученых, там каких-то заштатных там, не знаю, техникумов или каких-то, не знаю, конференций. Поэтому никакого признака ученого он не имеет. Чего же его, понимаете, лжеученый, это как-то это повысить его статус. А поскольку лженауки вообще нет, это как, я где-то сказал, что это как осетрина второй свежести. Нет такой осетрины. Либо есть осетрина, либо осетрины нет, она тухлая. И все. То же самое с лжеучеными. Это просто некоторые людишки бегают, пытаются найти, кто там лжеученый, пытаясь сами себя возвысить в этом отношении, что они вот инквизиторы, что вот они выявляют таких людей. А потом оказывается, что эти лжеученые, они гораздо больше ученые, чем те, которые бегают и их пытаются выявить. Смешно просто. Это, к сожалению, тоже трагедия современной науки. Они же прикрываются отношением к науке, к Академии наук. Есть комиссии по борьбе с лжеучеными при Президиуме Академии наук России. Но это позор. Я представляю, чтобы в Академии наук США была комиссия по выявлению лжеученых. Но это просто смешно. Такой нет вообще нигде в мире. А если где-то захотят, то я напомню пример Лавуазье, члена Французской Академии, который изрек, что камни с неба падать не могут. Поэтому те, кто изучает метеориты, они не ученые. Слово «лжеученый» тогда не было, не ученые. И на 50 лет его, а он был очень ответственный, очень уважаемый ученый, на 50 лет Французская Академия перестала изучать метеориты. Эта наука была полностью заткнута. Вот пример, пожалуйста, как тот самый человек, который думает, что он на себя берет ответственность кого-то заклеймить, не понимает сути вещей и выплескивает с водой ребенка. Вот то, чем занимается комиссия по лженауке при Президиуме Академии наук. Более того, никакой науки нет, там, что они занимаются там, гомеопатия, там, эти самые какие-то узнавания характера по отпечатку пальцев, ну какая-то наука, они с этим борются. Они пишут меморандумы, они проводят конференции, на которых обсуждают, что вот нет, характер не связан с отпечатками пальцев. Ну, смешно. Ну, вот то же самое гадание на кофейной гуще обсуждали бы, что выступали бы авторитетные ученые, доказывали, что нет, вот кофейная гуща, она не дает объективного предсказания. Вот там 100 человек, 100 чашек с кофейной гущей, и все дают разные ответы. Ну, понятно, но это не должна наука этим заниматься. Это позор для науки. У науки есть другие приоритеты, другие вещи, которыми надо заниматься. Вот ДНК-генеалогия – это наука, этим надо заниматься. Но они же не хотят И причина понятна, это ворошить, понимаете, устоявшиеся сведения, теории, за которые люди получали премии, бывают высокие премии, которые вошли в учебники. Вот чем надо заниматься, а не тем, что, чем занимаются эти якобы ученые. Угу. Далее, дядя Вася, вопрос в эфир. Как по генетическим маркерам определяются славяне? Это один народ или множество? Славяне по маркерам не определяются, вообще говоря, потому что маркеры, они могут оказаться, ну, скажем, вот смотрите, они могут оказаться другими. То есть никакого нельзя конкретного человека взять и сказать, по маркерам он славянин. Потому что славяне в современной науке – это люди, говорящие на языках славянской группы. А что, если он уже три поколения живет во Франции? И по-русски вообще абсолютно не бэ, не мэ. А он что, славянин? Он нет, не славянин. А гаплогруппа у него сохранилась, поскольку его родители, они передали ему группу, которая вполне в России называлась бы славянской. Поэтому нет славянской группы, а по крайней мере у отдельных людей так не работает. Но если взять совокупность славян и взять выборку из них большую, то окажется, что у них есть закономерности определенные. Скажем, из 100 человек, допустим, у 50 окажется сходный узор этих самых мутаций. И тогда вполне можно сказать, вы знаете, вот этот узор мутаций с хорошей вероятностью говорит о том, что этот человек относится к славянской группе. А дело в том, что у поляков тоже те же самые мутации. У половины поляков те же самые почти, как у половины русских. Поэтому, но они славяне тоже, поляки, и русские славяне. Но дело в том, что у литовцев то же самое, у половины литовцев те же самые. Вот, а они считаются не славянами, что они балты. Поэтому если начинать вчитываться, вдумываться, идти в конкретные примеры, то нельзя настаивать на каких-то общих определениях. Можно говорить о вероятности. И поэтому, когда у гаплогруппы R1A есть уже не менее 120, еще недавно было 46, а сейчас не менее 120 уровней R1A. И среди них есть такие, которые встречаются в основном у уйгуров, а есть такие, которые у шотландцев, а есть такие, которые у шведов, а есть такие, которые, наверное, у испанцев, хотя их там немного. Поэтому это все можно обобщить и сказать, назвать условно такую-то гаплогруппу, можно условно называть такой, там, карельской, да, или там Рюриковичи, потому что такой, как у того Рюрика, пока, точнее, у его предполагаемых потомков, такой никого нет. И это небольшая группа людей, у которых есть определенный вид гаплотипов и вот этих самых гаплогрупп, или точнее субкладов. Поэтому можно сказать, что это тогда гаплотип, набор меток, он присущ Рюриковичам, а это присущ Гедиминовичам и так далее. То есть можно говорить, но каждый раз осторожно, добавляя желательно с большой вероятностью, или проверять и перепроверять, и быть готовым к тому, что кто-то другой может влезть в этот коллектив и сказать, что я тоже. Скажем, у Рюриковича есть некто Свистунов. Он в той же обойме меток, где все, реально 11 Рюриковичей из русского дворянского собрания, которые сдали на анализ ДНК, и оказалось, что они вот один человек, они образуют тесную группу, которая по времени идет с того времени, когда действительно жил Рюрик. И вот у них в середине сидит некто Свистунов. Свистунов не Рюрикович. Но вот как так получилось? Возможно, кто-то из Рюриковича был таким лихим человеком, женщин, так сказать, не чурался. И да, образовался у него какой-нибудь незаконно рожденный сын, и от него потомство. И вот потомством, я не хочу обидеть Свистунова, потому что, ну, просто такого нет среди Рюриковичей. То есть каким-то образом он несет узор, подпись Рюриковичей. Такие вещи бывают. И поэтому, когда мне пишут, а что вот я сделаю, вот я такую гаплогруппу, гаплотип, и я окажусь у Рюриковича. Я ему отвечаю, вы не окажетесь. Просто у вас гаплотип окажется такой же, как у Рюриковичей. Но Рюриковичи – это поколение боевых командиров. Рюриковичи – это предки, которые служили верой и правдой тысячу лет. Служили Руси. Вот это Рюрикович. Ваши предки не попадает в эту когорту, в этот легион. Но, с другой стороны, это интересно узнать, что у вас окажется такая же группа и такой же гаплотип, как у Рюриковича. Поэтому таких примеров можно много. Просто когда такие вещи писать, нужно всегда давать отчет. А с какой целью вы это пишете и какую задачу при этом ставите? Есть задача найти Рюриковичей, задача неправильная. Есть задача найти тех, у кого гаплотип похож на Рюриковичей, задача правильная. И так в каждом случае нужно ставить вопрос. Хорошо. Далее. Хаврошечка задает вопрос. Ребенок одной знакомой застрял в Америке после анализа ДНК. В котором обозначен предок скандинав. Сколько лабораторий в Америке? Могут ли давать такой результат умышленно? Может ли быть анализ неполным? Стоимость анализа составляла $100. Или же исключено такое? Благодарю за ответ. Понятно. Ну, во-первых, то, что он скандинав, по гаплотипу, это, опять же, можно сказать, с хорошей вероятностью. То есть у скандинавов есть одна метка под индексом Z284, и есть гаплотип, имеет определенную структуру. Поэтому если у человека метка вот такая и структура такая, он с хорошей вероятностью, он скандинав. Но, вы представляете, был там, допустим, Карл XII, у него было воинство, кто-то попал в плен, живет сейчас где-нибудь там в Орле, или в Сибирь, или на Урале. У него есть дети, были. И вот его потомок имеет эту самую скандинавскую метку, но он не скандинав. Он даже понятия может не иметь, что его предок был скандинавом. Но какой же он скандинав? Но он потомок человека, который с хорошей вероятностью вышел из скандинавского региона. Дальше, такие же люди, викинги, все имеющие эти метки, они были скандинавами, они приплыли на Британские острова, и там оставили и до сих пор обильное потомство. И там на самом деле Британские острова имеют большую группу с этой самой скандинавской меткой. Но они уже давно не скандинавы, они британцы. Они говорят на английском языке, они не говорят по-шведски, норвежски или датски. Поэтому по этому вопросу, вот, который был задан, сказать, что тот там в Америке застрял, застрял. И то, что он скандинав по ДНК, это просто с некой вероятностью, что у него, скорее всего, он Z284, и все. И там такой-то гаплотип, хотя гаплотипы мало кто в мире вообще анализирует. Теперь в отношении того, что мы сделали за $100 анализ. Конечно, это самый дешевый анализ, но если не считать со скидкой, потому что те же анализы, когда каким-то там праздником такие промоушен такие бывают, или там купоны, он может стоить и $49 анализ. Но это, как правило, это очень коротенький, это 12 меток. Для сравнения, у нас в Академии ДНК генеалогии, в лаборатории 27 маркеров анализируется. У него за такие цены за $100 12. Это короткий, но это тоже неплохо, это дает понять какие-то основы. И если у него определили к тому же этот самый, что он Z284, ну и на этих 12 похожие, значит, цифры, может быть, вполне, только что ему дает, если он только не поедет в Скандинавию и не приложит свои силы на вот улучшение жизни в Скандинавии. Хотя, знаете, предков, повторяю, неплохо. Что касается, можно сделать за более дорого, конечно, можно сделать 37 таких маркеров, это уже будет стоить где-то $160. Можно сделать 67 маркеров, это будет стоить $200 с лишним. Можно сделать 111 маркеров, это будет стоить $360 по памяти. Можно сделать 50 тысяч меток сразу, это будет стоить примерно $600 и так далее. Пределы это, можно сделать полный геном, это бы стоит, наверное, порядка $1000. То есть здесь предела нет и не будет, будет продолжаться. Но поэтому каждый выбирает себе тест, исходя из двух показателей. Первое – это размер кошелька. И второе – что он или она, говоря о митохондриальной ДНК, хотят узнать. Вот если хотят узнать, происхожу ли я из рода скандинавского, с наибольшей вероятностью, да, $100 – сделают, видимо, и гаплотип. А значит, гаплогруппа, не знаю, возможно, придется доплатить, чтобы это было и Z284. Так что, может быть, этого не было сделано, просто ему предсказали по виду гаплотипа, а это, понимаете, седьмая вода на киселе. Может так, а может не так. Понятно. Далее Владимир Заболотнов. Здравия вам, Анатолий Алексеевич. Не рассматриваете ли вы вариант обратиться в администрацию президента Российской Федерации с инициативой начать преподавание по теме генетической археологии в образовательном центре «Сириус» в городе Сочи? Может быть, уже пора выйти с багажом своих потрясающих знаний на стратегический уровень? Ответ – нет, не рассматриваю. Я не привык ни у кого ничего просить. Надо – сами придут, сами дадут. Хорошо. Русич, вопрос. Жили ли великаны на Земле? Ну, я бы сказал по-научному так. Дайте мне определение понятия великан. Если это 2 метра 30 сантиметров, да, жили. Более того, почти в наше время есть такой 2,30 или 2,28. Это в Википедии про него есть. Правда, как правило, завышаю эту цифру, потому что, как правило, выступал в цирке на больших каблуках в сапогах, и на голове была высокая шапка. И тогда он уже тянул, там, я не знаю, 2,5-2,60. Так что тут спорные вещи. Но если вы скажете, великан – это 6 метров, таких данных нет. Хорошо. Анна Бондаренко. Так, но здесь опять же фамилию употребляет человек, которого в студии нет. Я пропускаю этот вопрос, прошу прощения. Дальше. Григорий Врачев. Вопрос эфир. Здравия. Если люди произошли от обезьян, откуда у девушек взялась девственная плевна? Ведь у самок обезьян ее нет, девственная плева. Ну, во-первых, они взялись, люди не из обезьян произошли. Дело в том, что обезьяна имеет свое специфическое, значит, значение, термин. Обезьяны – те, которые в зоопарке, вы их видите, или там бегают где-нибудь на поляне в Африке. Или я их видел, обезьян, бегающих по крышам в Индии, по крышам домов, прям так и бежит по краю крыши с хвостом. Вот это обезьяны, от них люди не произошли. Дело в том, что от этих обезьян люди отдалены на 10 миллионов лет. И то, если шимпанзе, если макака, то на 50 миллионов лет люди удалены. Поэтому от обезьян люди не произошли. Более того, это только в русском языке обезьяны имеют такой термин, такое, значит, вроде как люди от обезьян. Скажем, в англоязычной литературе там никто не напишет, что от манки произошли люди. То есть это смешно. Есть понятие ape. Эйп в английском языке – это человекообразная обезьяна. Поэтому не от манки произошли люди, а от эйп. И более того, это не от эйп, а от общего предка древних этих эйп с людьми. Поэтому, когда я говорил, я не случайно говорил, что произошли от общего предка шимпанзе и человека. И вот от этого общего предка пошли две линии в разные стороны. Одна линия пошла в сторону современных обезьян, и продолжалось 5 миллионов лет. В итоге мы имеем то, что имеем обезьяну в зоопарке. А другая линия прошла через этот Homo erectus, там через разные другие эти самые этапы, которых мы многих не знаем, и в итоге дошла до человека современного. Вот 5 миллионов лет в одну сторону и 5 миллионов лет в другую сторону. Вот он, 10 миллионов лет расхождения между обезьяной и человеком. Вот разница этим объясняется. Поэтому насчет другой физиологии обезьян, вы сравниваете обезьян, которые сейчас есть в зоопарке. Но вряд ли кто сравнивал те физиологические особенности общего предка обезьяны и человека, который просто никто еще не видел. Не найден тот общий предок. Поэтому ваш вопрос, он, к сожалению, не о том. Хорошо. Ну и в заключение вопрос перед жирной чертой, которую Светлана подвела. Дальше вопросы будут вам отправлены уже в личном таком формате для ответов и разборов. Анна Бондаренко. Вопрос в эфир. Верно ли то, что ДНК человека имеет высокий процент сходства с ДНК свиньи, и что бы это значило? Ну, в общем-то, имеет. Дело в том, что не случайно, когда изучают лекарства, которые предназначаются в итоге для человека, то изучают их на свиньях, изучают на собаках, и уж совсем крайний вариант, который стараются не применять, изучают на обезьянах. Значит, на обезьянах стараются не изучать по ряду причин. Во-первых, это как-то становится больше и больше негуманно. Во-вторых, очень дорого. Я думаю, даже это самый главный сейчас принцип в университетах США, во всяком случае. Я сам занимался этим вопросом, разработкой лекарств. И первый этап – это изучение на мышах, второй этап – изучение на крысах, а третий – у кого какие деньги есть. Скажем, мы изучали на нескольких собаках, но там собак все десяток, и то было их жалко с одной стороны, собственно, со всех сторон. И это было безумно дорого, то есть мы чуть трубу не вылетели, изучая на собак. На свиньях мы даже не брали, это было бы еще дороже. Поэтому, на самом деле, ДНК даже мыши, она довольно неплохо совпадает, ну не совпадает, а близко к ДНК человека. Поэтому можно брать всех млекопитающих, и у них у всех довольно близко друг от друга. Скажем, я не зря сказал, от шимпанзе до нас, даже от шимпанзе в зоопарке, это 98% совпадения ДНК. Поэтому совпадение ДНК или близость – это не есть критерии близости особей, говоря о мыслительных способностях, говоря о поведенческих вещах. Это, скорее всего, глубинное сходство, которые, повторяю, не имеют отношения к нам в реальном смысле слова, как человек разумный. Значит, свинья разумная, такого термина нет. Хотя они, как вы знаете, весьма разумны, особенно их, если кто-то пытается резать, они это сразу понимают дикий визг. Вот, поэтому здесь разума не отнять. У меня, скажем, была много лет собака, лабрадор-ретривер, но я просто удивлялся ее разуму, когда я с ней ходил в горах. И вот она, я думаю, что любой собачник это знает. То есть я тут никаких новостей не скажу. И вот я, когда ходил с ней в горах, которые сложные горы, то есть там идем просто по грудам камней и валунам, и вот она идет, и у нее глаза вот работают. Она выискивает самый оптимальный путь. То есть она раз на глаза на камень, нет, он не подойдет, раз на другой, вот на это, потом раз, раз. То есть она идет, оптимизирует свой путь очень внимательно. Поэтому здесь вообще у собак, да и у разных животных, у них мыслительные способности на их уровне выражены очень сильно. Я, скажем, нырял на Японском море с моей собакой, я нырял за гребешками, которые, я не знаю, как сейчас в России, когда продают, называют, или их называют скалопсы, или скалоп, это по-английски скалопс, но при мне назывались гребешки. И вот я где-то на метры, наверное, ну, 2,5-3 метра ныряю вместе с собакой. Она со мной ныряла, а лабрадор. И я поднимаю гребешка с шельфа и даю ей в зубы. Она его вытаскивает на поверхность и складирует. То есть она и опять за мной ныряет, опять ждет, значит, вот что следующее я ей дам туда. Ну как можно говорить о том, что собака глупая, хотя, я думаю, никакой собачник этого не скажет. Поэтому, понимаете, я не удивлюсь, если ДНК весьма близко вот у подобных собак, или, может, даже у всех собак и человека. Но, опять же, все-таки разница есть. Поэтому я думаю, что не должно ни радовать, ни расстраивать, что ДНК млекопитающих, во всяком случае, довольно близки к друг другу, включая человека. Хорошо. Ну что ж, все вопросы озвучены, реплики тоже. Остались те, которые за чертой, они будут вам пересланы. И после этого надеюсь на статью с ответами и разбором этих вопросов и реплик. Мне же остается, наверное, попросить вас сказать в заключение несколько слов гуманных в отношении слушателей и зрителей, потому что натерпелись, когда с мартышками прошлись мы. Ну и подвести какой-то итог сегодняшней нашей встречи. Ну, слова какие? Ну, если по теме, то подчеркну, что ДНК-генеалогия – потрясающий инструмент для изучения древней истории. И жаль, что специалисты смежных профессий, а именно, в первую очередь, археологи, лингвисты, этнографы, антропологи, они со всех ног не бегут ДНК-генеалогии, и не тащит это дело, знания об этом деле в их науку, потому что их наука продвинулась бы довольно активно. Это что касается важности. Далее, древние народы открывают, благодаря изучению ДНК-генеалогии, такие интересные стороны, такие аспекты, такие необычные вещи, о которых даже и думать раньше было невозможно. Поэтому это тоже важно подчеркнуть. Третье. ДНК-генеалогия выявляет, опять же, миграции древние на русское равнение. Появляются новые сведения. Некоторые верования ликвидируются. Например, почему-то считалось, что вот люди из Костенок или снегирей, они наши предки, что есть непрерывность вот этих древних людей. Наши предки вот жили 40-50 тысяч лет назад на русское равнение. От них мы и произошли. К сожалению, должен разочаровать, нет, они не наши предки. У как Костенки, так и снегири, у них гаплогруппы С, которые на русское равнение почти нет. То есть она есть в немалой степени в Средней Азии, и она есть у монголов, монголоидов, немного она есть у американских индейцев. Ну, в Полинезии она тоже есть, и у австралийских аборигенов, но там уже она С4. Это другая, нежели та, что в Костенках, но она более нижняя, она продвинулась туда дальше. Поэтому некоторые такие вот вроде сладостные верование, что вот у нас продолжается наша культура, а там же в снегири или там нашли расшитые такие одежды, расшитые бисером, украшенные мамонтовыми или слоновыми там бивнями, фрагментами их. Но, к сожалению, это не наши, во всяком случае, не наши прямые предки, не наши прямые культуры. Так что некоторые вещи будут корректироваться, некоторые в большей степени будут открываться. Мы, скажем, узнали, что из Африки мы не происходим, несмотря на то, что на давление, которое ощущается. В нас нет африканских мутаций, они ушли в сторону. И поэтому это тоже, я не думаю, что это как-то важно знать, но это важно знать, чтобы отбивать вот эти вот наскоки, которые не наука, я не назову лженаука, не наука. Она ими питается, и она пытается подавить ими вот огромной массы людей, вдалбливая им, что вот наши предки произошли из Африки. Я не знаю, какой в этом смысл. Либералы смысл в этом видят, потому что они хотят, чтобы все люди упали на колени, взмолились, что вот вы наши родители чернокожие, мы вас мучили, а надо вам поклоняться, потому что мы перед вами безумно виноваты. Да, виноваты. Да, мучили, да, угоняли в рабство. Нет вопросов. Вот если бы так вопросов, нет вопросов. Но то, что вот они наши родители, этого нет. И мы надо знать не потому, что в этом что-то есть неправильное, а то, что наука не терпит лжи, настоящая наука, а это ложь. И вот эти вещи тоже, занятия ДНК-генеалогии, позволяют отделить ложь от правды. Ложь от научных сведений. Если даже это не совсем правда, только потому, что мы многого не знаем, правда откроется позже. Наука, она ведь истину не ищет. Наука всегда приближается к истине, но никогда истины не достигает, потому что начать, ну все, наука остановилась, дальше уже некуда идти. Истина достигнута. Нет. Поэтому правда – это и по-русски говоря справедливость. Кстати, вот интересное слово «правда». Правда – объединяет в себе, по меньшей мере, два понятия. Правда – это справедливость, и правда – это утверждение, что это правдиво, это не ложное. Поэтому вот это интересная вещь, когда такое слово, которое, кстати, переводчики на английский или в английском языке, нет такого слова. Слово «truth» – это истина, это неправда. А правый – то это «right», то есть он прав некто. А вот так, чтобы одно слово все объединяло – такого у них нет. Это, правда, чисто русское слово. Это оно древнее слово-то. И даже газета древняя, или там издание, называлась «Правда», «Русская правда». То есть это справедливость, и это, если угодно, истина в том понятии, в которое слово «правда» вкладывают. Поэтому крайне интересно. Кстати говоря, то же самое об этих вещах, я должен сказать, не верьте тому, что говорят вам с Запада, хотя есть вот такое убеждение у многих людей, особенно либералов, что то, что с Запада, всегда истина. Всегда правдиво. Я думаю, что уже вы, русские люди, убедились, что это далеко не так. И вот я который раз слышу по телевизору эту байку, что у русских в русском языке нет слова «свобода», а которое не слово «свобода», А в английском есть два слова. Есть freedom, есть liberty. Вот liberty – это statue of liberty. Statue of liberty – это статуя свободы. Вот эта свобода, это отражает свободу высшую. А у русских такого слова нет. У них есть свобода freedom. Это как из тюрьмы выпустили. Вот он freedom. Вот у него freedom. Он из тюрьмы вышел. Вот только это у русских есть. А слово liberty у них нет. Ну, чудаки, они не знают, что русские слова воля. Да? Есть свобода, а есть воля. Вот воля – это и есть высшая степень. Вот это, на самом деле, есть аналог слова liberty. Но они же этого не знают. И поэтому я вот в Америке, живя 30 лет, первый раз я 30 лет назад вот услышал это по телевизору. И вот я сейчас недавно опять это слышал, что нет слова воля в русском языке, а оно-то есть. Так что здесь тоже то, что нас, чем нас пичкают, вот эти вот, это даже не политтехнологи, это просто люди, которые ведущие телевидения, которые вот так вот это преподают. И, возможно, у кого CNN, те недавно это могли слышать, что, оказывается, русский этого нет. Поэтому не верьте то, что вам вещают, особенно с Запада. Применяйте научный принцип. Перепроверять. Помните, Рейган говорил, доверяй, да проверяй. Вот это Рейган понимал. Вот тоже нужно все это проверять по первоисточникам. На этом спасибо за внимание. Закончили. Благодарю. Хорошие слова, хорошие пожелания. Надеюсь, что многие слушатели и зрители не просто так будут писать «а, фигня» или «ох, как классно», а будут аргументированно обосновывать свои выражения. Конечно, будут писать. Это же тоже люди разные. Ну, я надеюсь. Во-первых, будут боты. Боты нагрянут. Это само собой. Во-первых, нагрянут активисты из ближнего государства, которые хлеба не корми, дай пакости какие сказать. Поэтому я к этому давно привык. Это нормальное дело. Меня это совершенно не расстраивает. Наоборот, негативные комментарии я ценю как проигрыш той стороны, как проигрыш тех, кто по-другому не может. Это их проигрыш. Поэтому меня даже где-то радует, когда я вижу, сколько людей, которые впадают в истерику, которые не могут аргументированно донести свои мысли, которые могут только, понимаете, пардон, гавкать. Вот это вот, и таких будет много. Ну и что такого, что мы этого не знаем? Давно пора к этому привыкнуть. Ну, все-таки формат существования и общения на Народославянском радио подразумевает следующее, что здесь недостаточно просто, как вы сказали, гавкнуть, да, хотя я так уничижительно не хочу кому говорить, недостаточно высказать свою эмоцию. Фу или а я ах, хочу, да. А я хочу сказать, потому что таких именно много, и поэтому им надо указать на их место в нашем мире. Ну, хорошо. Вот, я все-таки надеюсь, что те, кто приходит на эфиры Народнославянского радио, на программы и передачи, это все-таки уже не просто какие-то так, люди, даже не дуальности, а двойственности, хорошо, плохо, да, нет. А вот те, которые уже начинают разбираться в принципах мироздания и понимают, что нет просто так вот двойственности, хорошо или плохо. Все в этом мире может быть плохое, все в этом мире может быть хорошее, зависит от того, как вы это воспринимаете, как принимаете и как употребляете. И поэтому, если уж вы хотите высказать свою эмоцию, то переведите ее в осознание и осознанно, аргументированно опишите, почему фу, почему фи, почему восторг, чтобы было понятно, что мы общаемся с человеками, а не просто с какими-то программируемыми ботами, которым дали программу ФАС. Вот я надеюсь, что наступит время, когда люди станут все здравомыслящими, превратятся в человеков, из них человече, а потом в азов. То есть будут достойны наших великомудрых предков, которые сохранили нашу великую державу, в которую входили многие-многие братские страны и народы, которых сейчас разделили, и которые сумели дать нам возможность жить на земле своими жизнями, своей кровью. Вот мы должны их быть достойны. А если мы просто будем гавкать, тявкать друг на друга, ругаться, ничего хорошего из этого не получится. Нас просто будут разделять и властвовать, а нам все будет становиться хуже и хуже. Но, надеюсь еще раз, и высказываю уверенность в том, что наступит время, когда это все останется в прошлом, и вы удивитесь, ну как же мы раньше в такой дряни могли жить? Вот теперь мы живем как хорошо. Как сказал поэт, уже намного больше 100 лет назад, сказал, но жить вот, только жить в эту пору прекрасно уж не придется ни мне, ни тебе. Поэтому я здесь более реалист. Я знаю, что враги всегда останутся. Разделять будут пытаться все равно, главное не дать разделяться. Вот это только в российском обществе может быть вот такое отторжение, когда пытаются нас разделять. И это будет всегда. Я как раз вот, был вопрос, я тоже мог бы в заключение поставить, почему на нас наседают люди с той стороны. Они наседают не потому, что у них духовность другая, она другая. Но наседают потому, что прошлая жизнь тысячелетиями была другой. Древние носители гоплоруб ходили группами, они ходили разными миграциями. Вот те, кто сейчас большинство на Западе, и кто сейчас большинство на русской равнине, и говорят обобщенно, то есть вот Восточной Европы, ходили разными путями многими-многими тысячелетиями. И поэтому, когда группа идет тысячелетия, у них вырабатывают свои принципы, свои бытования, свои веры, свои, так сказать, преклонения перед своими предками. Это вырабатывается все буквально разное. И вот наши эти самые встретились недавно относительно, говоря в исторически близкое время, вот эти две группы встретились. И, конечно, они претерпелись друг к другу, конечно, выработали некоторые общие принципы сосуществования, но глубинно остались другими. И вот поэтому отчасти они не могут понять, ну как так? Там за Путина 78%. Они могут, как так? Ведь это же не может такого быть. Мы так старались, мы так пытались разделить. Это же очевидно, что это не должно такого быть. Они не могут понять, что это есть другие принципы, понимаете? Что принцип какие? Вот наших бьют, я уже его упоминал, это серьезный принцип. И когда наших бьют, то наши сплачиваются, смыкаются, сходятся воедино. Они не понимают, они думают, что если ваших бьют, ну, то все будут разбегаться. Как, скажем, разбегаются зачастую там. Поэтому здесь трудно такие вещи сравнивать. Я отнюдь не пропагандист, агитатор, меня никто не проплачивает, да и денег не хватит, чтобы меня проплатить. Я живу давно в другом окружении, и я прекрасно понимаю, о чем говорю. Поэтому что тут? Вот эти вот, как-то, я же должен сказать, уже прошли выборы, что те, кто вот пытались навязать эти так называемые западные ценности, они пролетели, потому что именно на это ориентировались, что люди преклоняются в буквальном смысле перед Западом, перед теми ценностями. Преклоняться-то можно. Из хорошей ценности, компьютер, там, да, интернет, замечательные ценности. Но они не могут понять, что пожертвовать этим люди российские не готовы и не хотят пожертвовать своими базовыми принципами. Они думают, что базовые принципы, что дышлые, там развернули, повернули, вот и пожертвовали. Ничего подобного. И вот люди, которые выступали, вот либералы, на выборах, они так ведь предполагали. Почему они ошарашены? Как-то вот не получилось так, как они думали. Процентов меньше, веры меньше. И похоже, что конец вот знаете, веры такой, веры в либералов. Поэтому это только производило на меня радостное впечатление. Ну, вот, хорошо. Может, сейчас оптимизм уже на этой ноте можно закончить. Да, но все-таки я хочу сказать, что я все-таки верю в то, что в наших руках, в наших мозгах находится наше будущее. И если мы планируем жить по праве, по совести, в ладу с природой, то так оно и будет. И если если каждый из нас будет прикладывать хоть чуть-чуть усилий для этого, а нас миллионы, и если мы осознанно будем жить на Земле, уверяю, через буквально какие-то считанные годы мы будем жить в золотом веке не только России, но и всей Руси. Русь – это намного шире, чем просто Россия. И если у нас будет сильное, крепкое взаимодействие, будет сила, причем сила та, которая славянам, в кавычках славянам, да, свойственна была, то, враги нам просто будут как-то так незаметны, потому что их силы как таковой нет. Они сами разъединены, они поэтому и тявкают. А все славяне, русские, русы, это те, которые доказали, что совместно мы сила. А совместно, может, когда будет осознание, кто мы такие. У меня есть конкретное предложение, как сделать так, чтобы были незаметны. Я когда читаю комментарии, не к своим, к чужим, я не понимаю, почему нет модератора, который снимает хамские, матерные, лающие комментарии. Кому они нужны и зачем? Вот если такие убирать, тогда, конечно, враги станут намного менее заметны, потому что на врага надо смотреть через прицел, а не читать то, что враг, пользуясь безнаказанностью, распущенностью, пишет. Поэтому у меня пожелание, если Славянское радио или какие другие модераторы, которые слышат это дело, они будут просто убирать вот это все, то враг будет посанблеван, и у них не будет, понимаете, основы для того, чтобы лезть сюда, постоянно пакостить на хороших сайтах. Вот, к сожалению, пока этого нет, я не могу понять, почему. Неправда ваша, такое есть. Именно Народное славянское радио проводит такую политику, что у нас не допускаются хамские и тем более матерные слова. Ну, замечательно. Слово «матерное слово» – это не то, что у нас сейчас представление, это не ругательное, это то, что позволяло продлить рот. Но сейчас, когда направо и налево эти слова применяют, не по назначению, это все равно, что снять штаны и ходить по улице и своими причиндалами махать. Ну, не к месту, да? Вот каждое слово, оно к месту. Бранное слово – к месту, матерное слово – к месту должно быть. И русские и славянские традиции об этом нам очень активно говорят. Но высказывать, говорить на языке матерном нельзя просто так на улице. В нужное место надо применять. Да, а вот просто так нельзя. Так вот, нас часто путают с другими сайтами, где наши, еще раз говорю, мы не запрещаем никому распространять нашу информацию. Но часто я вижу такое, что берут наши эфиры, выкладывают, там, меняют картинки, наши лейблы закрывают и так далее, убирают наши заставки. И там такой вой поднимается, такая гадость. И я тоже не понимаю, друзья, вы что, не понимаете, что вы делаете, что вы поддерживаете? Модераторы, которые вот хамство там высказывается, та дрянь, которая там изливается. Вы что, мир лучше, что ли, делаете? Мы-то стремимся сделать мир лучше, соединить людей. А вы что делаете, когда допускаете такую дрянь? Так вот, не объединяйте Народное славянское радио с другими сайтами, с другими ресурсами. Народное славянское радио имеет конкретный свой сайт. slavradio.org имеет свой канал на YouTube. youtube.com/slavradio. Других у нас официальных сейчас ресурсов нет. Поэтому если вы где-то на другом видите какую-то ругань, видите какие-то там заставки непонятные, но это не наши сайты, которые я обозначил, это не мы. Не связывайте нас с другими сайтами. Еще раз говорю. Хотите мира, приходите к нам. Замечательно. Хотите объединиться, тогда, приходите к нам. Еще раз говорю. Тогда это означает, что ваш сайт один из трех, к которому я отношусь очень хорошо. Это сайт ваш, если то, что вы говорите, это так. Я не говорю о том, что в записке, я говорю о том, что потом, когда ролик будет выставлен, к нему идут комментарии. Тем не менее, тогда будем считать, что сайт ваш. Это сайт «Переформат» и сайт «ДНК-генеалогия как историческая наука». Вот есть три сайта, на которых не допускаются в комментариях бранные слова и вообще попытки поднять скандал. Поэтому я должен вот этим сайтам поклониться, и это правильные сайты, как вы сказали, сайты из будущего. Вот так можно применить. Вот будем надеяться, что такие будут и дальше. Именно хорошо. Так. Да, именно так. Да? То есть вот именно под комментариями, да, это имелось в виду, что все комментарии из соцсети, которые у нас тоже есть, три соцсети в Одноклассниках, в Ютубе, в Фейсбуке, наши официальные, там тоже это все очень строго фиксируется. Не из-за того, что мы боимся этого, просто из-за того, что когда собака лает, она должна знать свое место. А человек, когда приходит разговаривать, мы с ним разговариваем как с человеком. Вот надо понимать, если это бот, до свидос. Если это низкий уровень собаки, мы не собираемся, ну, который лает, мы не собираемся на карачке становиться и в ответ с ней лаять. Мы просто собаке указываем ее конуру, где она должна, вот коврик там и так далее. Вот туда идите. Хотите материться, если вам нравится там размазывать кого-то, извиняюсь, там дерьмом, то, пожалуйста, на кухню у себя можете это делать сколько хотите. Это ваше личное дело. Но у нас, на наших сайтах, где мы объединяем людей, которые хотят жить в дружбе, в мире, учитывая те поконы, по которым жили наши предки, то в этом случае будьте любезны соответствовать памяти наших предков, а не свиньям под забором. Хорошо. Ну все. Все, согласен. Да, прощаюсь. Еще раз теперь напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 20 марта 2017 года вторник, по одному из старинных 19 день месяца пробуждения природы 7526 лет Осьмица, ДНК генеалогия древних народов. Это один из эфиров, я надеюсь, череды целой сериала эфиров с автором-сказителем Анатолием Алексеевичем Клесом. Низкий поклон, Анатолий Алексеевич, за то, что столько интересного было взаимно услышано, а также нашим добрым друзьям, уже, надеюсь, друзьям, кто писал свои комментарии добрые и вопросы в чатах Народного славянского радио, как на Ютубе, так и у нас на сайте. Так держать, друзья, вместе мы сила. Быть добру, увидимся и услышимся. Славянское радио для пытливых умов.